«Но что случилось, Гурджи?» «Я не могу вам сказать». Он подошел к задней стене главной комнаты в доме Хамлиса, повернулся и пошел обратно, остановившись у окна. Перед ним была площадь. Люди прогуливались или сидели за столами под навесами и арками галереи из бледно-зеленого камня, окаймлявших главную площадь. Били струи фонтанов. С ветки на ветку перелетали птицы. На черепичной крыше сооружения в центре площади, где разместились эстрады и голографический экран, распростерся черный, как смоль, цайл, размером со взрослого человека. Одна его нога свешивалась через край крыши. Туловище, хвост и уши цайла подергивались во сне, а кольца, браслеты и серьги поблескивали на солнце. На глазах Гурджи тонкое туловище лениво вытянулось в одном месте, отросток полез за голову, вяло поскреб шею сзади, около воротника с терминалом. Потом черный хобот, словно устав, вернулся назад и несколько секунд раскачивался туда-сюда. От ближайших столиков донесся смех, отдаваясь в теплом воздухе. Из-за холмов вдалеке, словно громадная капля крови в голубом небе, появился дирижабль. Гурджи снова повернулся к комнате. Что-то в этой площади во всем селении раздражало и злило его. Ей была права. Тут все слишком безопасно, изысканно и привычно. Ничем не отличается от какой-нибудь планеты. Он пошел туда, где рядом с длинным аквариумом парил Хамлис. В поле Хамлиса появился серый оттенок разочарования. Старый автономник раздраженно повел своим корпусом и взял маленький контейнер с рыбьим кормом. Крышка аквариума поднялась, Хамлис высыпал в воду несколько зернышек. Сверкающая зеркальная рыбка ловко всплыла, ритмически двигая ртом. «Гурдже», — рассудительно сказал Хамлис, — «как я могу вам помочь, если вы не говорите, что случилось? Вы мне только скажите, есть ли способ узнать побольше о том, что хотел обсудить со мной контакт? Могу я снова связаться с ними? Только так, чтобы никто об этом не знал, или...» Гурдже покачал головой, взялся за виски руками. «Ладно, люди все равно узнают, но это не важно». Он встал у стены, замер, глядя на теплые блоки песчаника между картинами. Убранство дома было решено в старомодном стиле. Швы между блоками песчаника темные, инкрустированные белыми жемчужинами. Он посмотрел на плотные ряды жемчужин и попытался сосредоточиться, понять, о чем он может попросить и что может сделать. «Сейчас я могу связаться с двумя кораблями», — сказал Хамлис. «С тем, с которым я связывался в первый раз, я могу спросить у них. Может, им известно, что хотел предложить контакт?» Хамлис наблюдал за тихо поедающей корм серебристой рыбкой. «Если хотите, я сделаю это сейчас же». «Пожалуйста, прошу вас», — сказал Гурджи и отвернулся от искусственного песчаника и искусственных жемчужин. Его туфли цокали при ходьбе по узорному плитчатому полу. Снова залитая солнцем площадь, Цайл продолжал спать. Гурджи видел, как шевелятся его челюсти, и задумался. Какие неведомые слова произносит это существо во сне? «Ответ мне дадут через несколько часов», — сказал Хамлис. Аквариум закрылся. Автономник поставил коробочку с рыбьим кормом в ящик маленького изящного стола рядом с аквариумом. «Оба корабля довольно далеко от нас», — Хамлис постучал по аквариуму серебристым полем, и зеркальная рыбка всплыла, желая выяснить, что тут происходит. «Но зачем вам это?» — спросил автономник. «Что изменилось? В какую переделку вы попали? Могли попасть? Прошу вас, Гурджи, скажите, я хочу вам помочь». Машина подплыла поближе к высокому человеку, который стоял, глядя на площадь, и не отдавая себе отчета в том, что его сцепленные пальцы нервно шевелятся. Старый автономник еще не видел его в таком отчаянии. «Да ничего не случилось», — безнадежным голосом сказал Гурджи, покачав головой и не глядя на автономника. «Ничего не изменилось. Никуда я не попал. Просто мне нужно знать. После столкновения с Мавринскилом он отправился прямо в Икрох. Он стоял в главной комнате, где дом за несколько часов до этого, услышав прогноз погоды, затопил печь. Гурджи снял с себя грязную сырую одежду и бросил в огонь. Он принял горячую ванну и паровую ванну. Потел, дышал полной грудью, стараясь почувствовать себя чистым. Вода в бассейне была такой холодной, что наверху образовалась тонкая ледяная корка. Он нырнул, подсознательно надеясь, что сердце остановится от такой перемены. Потом он сидел в главной комнате, глядя на горящие поленья. Он пытался взять себя в руки, и как только почувствовал, что в голове прояснилось, вызвал узел Чарка. «Гурдже! Снова Макил Страбей к вашим услугам. Что опять за фокусы? Неужели еще один визит из контакта?» «Нет, но у меня такое ощущение, что они во время посещения что-то оставили здесь, чтобы следить за мной». «Вы хотите сказать жучка, микросистему или что-то другое?» «Да». Гурдже откинулся к спинке широкого дивана. На нем был простой халат, а кожа после ванны всеми порами излучала чистоту. От дружеского, понимающего голоса узла настроение немного улучшилось. Все наладится. Он что-нибудь придумает. Возможно, это буря в стакане воды. Маврин Скелл — всего лишь сбрендившая сумасшедшая машина, одержимая манией собственной силы и величия. Она все равно ничего не сможет доказать, и если сделает ничем не подкрепленные заявления, ей никто не поверит. «Почему вы считаете, что за вами ведется наблюдение?» «Не могу вам сказать», — ответил Гурдже. «Прошу прощения. Но об этом говорят некоторые свидетельства. Не могли бы вы послать что-нибудь, автономников или что-то такое, в Икрах, чтобы проверить дом? Если они что-то оставили, вы сможете это найти?» «Да, это простая техническая процедура, но все зависит от уровня сложности жучка. Военные корабли могут использовать пассивные приборы, управляемые их электромагнитным эффектором. Они могут наблюдать за вами через толщу породы в сотню километров из соседней звездной системы и будут знать, что вы ели на ужин. Гиперпространственные технологии. Против них есть защита, но определить, что за вами наблюдают, невозможно». «Нет, ничего такого сложного. Просто жучок или камера, или что-то в этом роде». «Да, хорошо. Через минуту мы пришлем вам бригаду автономников. Хотите, чтобы мы защитили этот канал связи? Полностью исключить подслушивание мы не сможем, но сумеем максимально его затруднить». «Прошу вас». «Нет проблем. Отсоедините от терминала звуковой элемент и вставьте себе в ухо. Мы прозондируем наружное поле». Гурдже сделал то, что ему сказали. Он уже чувствовал себя лучше. Узел, судя по всему, знал, что делает. «Спасибо, Узел», — сказал Гурдже. «Я вам признателен». «Благодарности не требуется, Гурдже. Для этого мы и существуем. И потом это занятно». Гурдже улыбнулся. Где-то вдалеке над домом раздался хлопок. Прибыла бригада автономников с узла. Они проверили дом на наличие жучков, обследовали все постройки и близлежащую территорию, поляризовали окна, закрыли их шторами, под диван, на котором сидел Гурдже, поместили специальную подстилку и даже установили что-то вроде фильтра или клапана в дымоходе камина. Гурдже испытывал благодарность за заботу. Он казался себе одновременно значительным и глупым. Он взялся за дело. С помощью своего терминала обследовал информационные банки узла. В них обязательно содержались все сведения о событиях средней и большой важности, а также полезная информация, накопленная культурой. Почти безбрежный океан фактов, сенсаций, теорий, произведений искусства. И каждую секунду с неимоверной скоростью информационная сеть культуры добавляла новые данные. Если вы знали, как задавать вопросы, здесь можно было найти почти все. Если не знали, все равно могли найти многое. В культуре теоретически существовала полная свобода информации. Но хитрость была в том, что вопросы совести считались частным делом, а информация, содержащаяся в разуме, в отличие от информации неразумных систем, например, информационных банков узла, считалась частью существа разума и потому такой же неприкосновенной, как содержимое человеческого мозга. Разум мог скрывать любые факты и мнения по своему усмотрению и при этом никому не сообщать, что он знает или думает и почему. Таким образом, пока узел защищал его личную жизнь, Гурдже обнаружил, не задавая вопросов Хамлесу, что сказанное Маврин Скеллом вполне может быть правдой. В самом деле существовали такие уровни записи реальных событий, что подделать их было нелегко. И автономники с характеристиками выше средних вполне могли работать на этих уровнях. Такие записи, особенно если они были засвидетельствованы разумом в режиме реального времени, считались подлинными. Возродившийся был оптимизм Гурдже снова стал покидать его. Кроме того, был и разум 00, принадлежавший наступательному кораблю ограниченного действия «Дипломатия канонерок», поддерживавший просьбу Маврин Скелла отменить решение о его исключении из особых обстоятельств. Неприятное тревожное чувство вновь стало наполнять Гурдже. Он не смог выяснить, когда в последний раз были на связи Маврин Скелл и НКОД. Это опять же считалось частной информацией. Частная жизнь. При этой мысли он горько рассмеялся, подумав о том, что за частная жизнь была у него в последние несколько дней и ночей. Но он обнаружил, что автономник вроде Маврин Скелла даже в своей гражданской разновидности способен устанавливать одностороннюю связь в реальном времени с подобным кораблем на расстоянии в тысячелетия, если только этот корабль ожидает сигнала и знает, откуда он может поступить. Здесь и сейчас Гурджи не мог выяснить, в какой части галактики находится дипломатия канонерок. Корабли ООО обычно держали свое местонахождение в тайне. Но послал запрос кораблю сообщить свои координаты. Судя по найденной им информации, заявление Маврин Скелла о том, что разум записал их разговор, не подтверждалось. Если корабль был дальше примерно 20 тысяч световых лет. Если выяснится, что корабль находился на другом конце галактики, значит, автономник определенно соврал. И тогда Гурджи нечего бояться. Он надеялся, что судно это и в самом деле находится на другой стороне галактики, на расстоянии в сотню или больше тысяч лет. Или сошло с ума и заскочило в черную дыру. Или решило направиться в другую галактику. Или столкнулось с мощным инопланетным кораблем, который распылил его на атомы. Что угодно, только не ближе 20 тысяч лет. Тогда связь в реальном времени становилась возможной. В остальном все сказанное Маврин Скеллом подтверждалось. Гурджи вполне мог стать объектом шантажа. Он сидел на диване, глядя, как догорают поленья, а автономники узла передвигались по дому, гудя и переговариваясь щелчками. Он смотрел на гаснущие угли, думая, как хорошо, если бы все это было понарошку. Если бы этого не случилось вообще, проклиная себя за то, что позволил маленькому автономнику втянуть его в мошенничество. «Зачем?» — спрашивал он себя. «Зачем я это сделал? Как я мог совершить такую глупость?» В тот момент этот поступок казался ему таким захватывающим, соблазнительно опасным, немного безумным. Но разве он не такой же, как все люди? Разве он не великий игрок, которому позволены маленькие шалости, дана свобода устанавливать собственные правила? И никакого тщеславия. Он ведь уже, считай, выиграл игру. Он просто хотел, чтобы кто-нибудь в культуре получил полную сеть. И больше ничего, да? Мошенничать вовсе не в его характере. Он никогда не делал этого прежде и не собирается впредь. Как Маврин Скеллу удалось его уговорить? Зачем он, Гурджи, это сделал? Для чего это должно было случиться? Почему у них нет машины времени? Почему он не может вернуться назад и избежать этого? У них есть корабли, которые за несколько лет могут облететь всю галактику и сосчитать все клетки в теле человека с расстояния в сотни световых лет. А он не может вернуться назад на какой-то несчастный день и исправить одно крохотное, дурацкое, идиотское, постыдное решение. Он сжал кулаки, пытаясь разломать терминал в правой руке, но тот оказался слишком прочным. Рука снова заболела. Он попытался все спокойно обдумать. Что, если случится худшее? Культура была довольно безразлична к славе отдельных личностей, а потому в равной мере не заинтересована в скандалах. Впрочем, скандальных событий почти не происходило. Однако Гурдже не сомневался, что если Маврин Скелл обнародует записи, которыми, по его словам, располагает, они станут всеобщим достоянием. Во множестве систем связи, соединявших все жилые комплексы культуры, будь то корабль, астероид, орбиталище или планета, имелась масса каналов и порталов, посвященных текущим событиям. Кто-нибудь где-нибудь будет очень рад ретранслировать записи Маврин Скелла. Гурдже знал 2-3 недавно учрежденных игровых портала, редакторы, авторы и корреспонденты которых считали его и большинство других известных игроков и авторитетов некой замкнутой кастой со слишком большими привилегиями. Они полагали, что нескольким избранным игрокам уделяется слишком большое внимание и искали способ дискредитировать, по их выражению, старую гвардию, включавшую к удовольствию Гурдже и его самого. Они были бы в восторге от компромата, имевшегося у Маврин Скелла. Гордже мог бы опровергнуть все эти сведения, будь они обнародованы. И некоторые, безусловно, поверили бы ему, несмотря на неоспоримые улики. Но другие ведущие игроки и ответственные авторитетные порталы поняли бы, где здесь правда, и это было бы невыносимо. Он мог бы и дальше продолжать играть. Его статьи публиковались бы, то есть регистрировались как открытые для распространения, и, возможно, читались бы. Может быть, не так часто, как прежде, но полного забвения не наступило бы. Нет, все еще хуже. Он нашел бы сочувствие, понимание, снисходительность. Но прощение? Никогда. Можно ли когда-нибудь смириться с этим? Можно ли снести поток унижений и понимающих взглядов, злорадное сочувствие соперников? А что, если все затихнет само, забудется через несколько лет? Нет. Пожалуй, нет. Для него нет. Это навсегда останется с ним. Да, Маврин Скеллу не скажешь, публикуй и будь проклят. Автономник был прав. Его, Гурдже, репутация будет уничтожена. Он сам будет уничтожен. Он смотрел на поленья на широкой решетке. Красные всполохи потускнели, затем посерели. Он сказал узлу, что закончил, тот тихонько вернул дом к обычному состоянию и оставил Гурдже наедине с его мыслями. Он проснулся на следующее утро и обнаружил, что Вселенная ничуть не изменилась. Произошедшее не было ночным кошмаром, и время не повернулось вспять. Все, что случилось, случилось. Он подземкой добрался до Селика, поселка, где жил в одиночестве Амал Кней, в старомодном доме, сделанном по образцу человеческих жилищ, напичканном настенной живописью, древней мебелью, инкрустированными стенами, аквариумами и инсектариями. «Я узнаю, что смогу, Гурдже», — сказал со вздохом Хамлис, паривший рядом с Гурдже. Тот стоял у окна и смотрел на площадь. «Но не обещаю, что об этом не узнает ваш гость из контакта. Они могут счесть, что вы заинтересованы в их предложении». «Может, и заинтересован. Может, я и в самом деле хочу еще раз поговорить с ними. Не знаю». «Ну что ж, я отправил послание моим друзьям, но...» Гурдже внезапно пришла в голову параноидальная мысль. Он резко повернулся к Хамлису. «Эти ваши друзья, они случайно не корабли?» «Да», — сказал Хамлис. «Корабли. Оба». «И как они называются?» «Конечно, я все еще люблю тебя. И просто прочти инструкцию». «Это военные корабли? С такими-то названиями? Они ЭКК, что еще?» «Хорошо», — сказал Гурдже, немного успокоившись и снова переведя взгляд на площадь. «Хорошо. С этим все в порядке», — он глубоко вздохнул. «Гурдже, неужели вы не можете сказать мне, что случилось? Я вас прошу». Голос Хамлиса звучал тихо, даже печально. «Вы же знаете, дальше меня это никуда не пойдет. Позвольте помочь вам. Мне больно видеть вас в таком состоянии. Если я что-нибудь могу для вас...» «Ничего», — сказал Гурдже, переводя взгляд на машину. Он покачал головой. «Больше вы не можете сделать ничего. Ничего. Я вам скажу, если что понадобится». Он устремил пустой взгляд вглубь помещения. «А теперь мне пора. До встречи, Хамлис». Он спустился под землю, сел в автомобиль, уставился в пол. С четвертой попытки он понял, что автомобиль говорит с ним, спрашивает, куда ехать. Он сказал. Он уставился в один из скинных экранов, разглядывая неподвижные звезды, когда услышал вызов терминала. «Гурдже? Макил Страбей. Еще раз снова опять». «Что такое?» — резко сказал он, раздраженный велеречивостью общительного разума. «Корабль только что выдал запрашиваемую вами информацию». Он нахмурился. «Какой корабль? Какую информацию?» «Дипломатия канонерок, наш выдающийся игрок, его координаты». Сердце его застучало, горло чуть не свело судорогой. «Да», — сказал он, с трудом выдавливая из себя слова. «И?» «Понимаете, он не ответил напрямую. Он послал сообщение через свой базовый БСК «Юношеская неосторожность», который и подтвердил его местоположение». «Да, и что? Где он находится?» «В скоплении Альтабьен-Север. Прислал координаты, хотя их точность может быть...» «Бог с ними, с координатами!» — прокричал Гурдже. «Где это скопление? На каком расстоянии?» «Эй, успокойтесь. Оно на расстоянии 2500 лет. Он откинулся к спинке сиденья и опустил веки. Автомобиль начал замедляться. 2500 световых лет. Как сказали бы светские бывалые люди на БСК, дальняя дорога. Но достаточно короткая, совсем недолгая, для военного корабля, чтобы точно направить эффектор, запустить сенсорное поле диаметром световую секунду и принять хоть и слабый, но вполне реальный высокоскоростной луч, испускаемый машиной такой величины, что ее можно упрятать в карман. Он попытался сказать себе, что все равно это никакое не доказательство, что Маврин Скелл может морочить ему голову. Но даже успокаивая себя этими мыслями, он видел нечто зловещее уже в том факте, что военный корабль не ответил напрямую. Чтобы подтвердить свое местонахождение, корабль использовал свой БСК, еще более надежный источник информации. «Вам нужна остальная часть послания НКОД?» — спросил узел. «Или вы опять будете орать на меня?» Гурдже был озадачен. «Что еще за остальная часть?» — спросил он. Подземный автомобиль заложил вираж, еще больше сбросил скорость. Гурдже уже видел транзитную галерею и кроха, висящую под поверхностью плиты, словно перевернутое здание. «Все загадочнее и загадочнее», — сказал узел. «Вы выходили на связь с этим кораблем, минуя меня?» «В послании сказано, рад снова получить от вас весточку». Прошло 3 дня. Он не мог взяться ни за что. Пытался читать статьи, старые книги, собственные материалы, над которыми работал. Но всегда обнаруживал, что перечитывает один и тот же абзац или предложение, снова и снова, изо всех сил пытаясь понять написанное, но чувствуя, что мысли каждый раз уходят в сторону от слов, диаграмм и иллюстраций на экране перед ним, отказываясь воспринимать что-либо, возвращаясь снова и снова к многократно пережеванному, вращаясь в порочном круге вопросов и сожалений. Зачем он это сделал? Какой у него есть выход? Он пытался секретировать успокаивающие наркотики, но эффект давала только лошадиная доза, которая в то же время чуть не валила его с ног. Чтобы сконцентрироваться, он использовал пряно-голубый, кромку, фокальный, но в результате приобрел только некий шум в затылке и совсем выбился из сил. Игра не стоила свеч. Мозг хотел беспокоиться и переживать. Сбивать его с толку было бессмысленно. Гурдже не отвечал ни на какие вызовы. Пару раз он звонил Хамлису, но так и не нашел, что сказать. Хамлис мог сообщить только, что выходил на связь с 2 знакомыми кораблями контакта. Оба ответили, что передали информацию Хамлиса нескольким другим разумам. Оба удивились тому, что контакт с Гурдже был установлен так быстро. Оба отклонили просьбу Гурдже сообщить какие-либо подробности. Никто из них больше ничего не знал о том, что происходит. Маврин Скелл пропал. Гурдже попросил узел найти эту машину и сообщить, где она находится. Но узлу это не удалось, что явно вывело из себя разум орбиталища. Гурдже попросил еще раз прислать бригаду автономников, и те снова проверили дом. Узел оставил одну из машин в Икрохе, чтобы постоянно следить, не ведется ли наблюдение за домом. Гурдже много бродил по лесу и горам вокруг Икроха. Он преодолевал по 20-30 километров в день с единственной целью — смертельно устать и потом забыться мертвым сном. На 4-й день он уже почти начал чувствовать, что если ничего не сделает, не поговорит с кем-нибудь, не свяжется, не напишет и не двинется прочь из дома, то ничего не произойдет. Может быть, Маврин Скелл исчез навсегда. Может быть, контакт куда-то переместил его или пригласил вернуться. Может, он совсем сошел с ума и улетел в космос. Может, он всерьез отнесся к старинной шутке о стеглянском нумераторе и отправился пересчитывать песчинки на берегу. День был отличный. Гурдже сидел в широких нижних ветвях солнцехлебного дерева в саду Икроха и смотрел сквозь завесу листьев туда, где из леса появилась маленькая стайка фейлов и принялась лакомиться кустами смородины на краю нижней лужайки. Бледные, пугливые животные, тонкие, как листья, и в защитной окраске осторожно ощипывали нижние ветки кустарника. Их треугольные головы ходили вверх-вниз, челюсти двигались. Гурдже оглянулся на дом, едва видный сквозь шевелящиеся листья дерева. Около одного из окон он увидел крохотного автономника, небольшого и серо-белого. Гурдже замер. «Нет, это не может быть Маврин Скелл», — сказал он себе. «Тот наверняка где-нибудь за 3-9 земель». Это может быть Лоаш, и как там его дальше? Что бы это ни было, до него было метров 40, а Гурдже, сидя здесь на дереве, вероятно, был почти невидим. Обнаружить его было невозможно. Терминал свой он оставил в доме, что делал теперь все чаще и чаще, хотя это было опасно и безответственно. Быть оторванным от информационной сети узла, отрезанным от остальной культуры. Он задержал дыхание и замер. Маленькая машина, словно в нерешительности, остановилась в воздухе, а потом направилась в сторону Гурдже и подплыла прямо к нему. Это был не Маврин Скел и не многословный Лоаш. Даже внешне автономник выглядел совсем по-другому. Он был немного больше и толще, и без всякой ауры. Он остановился перед самым деревом и приятным голосом сказал: «Господин Гурдже?» Гурдже спрыгнул с дерева. Стайка фейлов вздрогнула и припустила прочь, ускакала в лес круговертью зеленых пятен. «Да, это я», — сказал он. «Добрый день. Меня зовут Уортил. Я из Контакта. Рад с вами познакомиться. Здравствуйте. Какое замечательное место. Вы сами строили этот дом?» «Да», — ответил Гурдже. «Бесполезная болтовня. Когда и кем был построен Икрах, эта машина могла узнать за одну наносекунду, порывшись в памяти узла. Очень красиво. Я не мог не заметить, что угол наклона скатов крыши более или менее тот же, что у окрестных горных склонов. Это ваша идея?» «Моя личная эстетическая теория», — признал Гурдже и отныне смотрел на машину более приветливо. Он ни с кем не делился своими архитектурными пристрастиями. Да. Отличный дом и впечатляющая природа. Но позвольте перейти к цели моего посещения». Гурдже сел под деревом, скрестив ноги. «Прошу». Автономник опустился, чтобы быть вровень с лицом Гурдже. «Прежде всего, извините, если мы дали вам отворот-поворот в прошлый раз». «Я полагаю, автономник, который посещал вас передо мной, слишком уж буквально воспринял данные ему инструкции, хотя будем справедливы, время у нас ограничено. Как бы там ни было, я здесь, чтобы дать ответы на все ваши вопросы. Вы, вероятно, уже догадались, у нас есть предложение, которое может вас заинтересовать. Однако...» Автономник отвернулся от человека, снова оглядел дом и прилегающий сад. «Я вполне пойму, если вы не пожелаете оставить ваш прекрасный дом». «Значит, дело связано с путешествием?» «Да, на некоторое время». «Надолго?» Автономник, казалось, задумался. «Позвольте мне сначала сказать вам, что именно мы обнаружили». «Хорошо. Боюсь, то, что я вам сообщу, должно оставаться в тайне», — извиняющимся тоном сказал автономник. «Вы поймете, почему, когда я вам все объясню. Можете дать слово, что никому не сообщите об услышанном». «А если я отвечу нет?» «Я вас покину, только и всего». Гурдже пожал плечами, стряхнул кусочек коры с подоткнутой полы халата. «Хорошо, пусть это останется тайной». Уортил чуть приподнялся и на мгновение повернул свою лицевую сторону к Икроху. «Мне потребуется время на объяснение. Может, лучше поговорим у вас дома?» «Конечно», — сказал Гурдже и поднялся. Гурдже сидел в главной экранной комнате Икроха. Окна были затемнены, настенный голографический экран включен. Автономник проверял системы комнаты. Он погасил свет. Экран потемнел, потом на нем появилась главная галактика в двухмерном изображении, показанная со значительного расстояния. Ближе всего к Гурдже располагались две туманности. Большая имела форму полуспирали с длинным хвостом, уходившим от галактики, а меньшая была более-менее U-образной. «Малая и большая туманности», — сказал Уортил. «До каждой отсюда около сотни тысяч световых лет. Уверен, в прошлом вы наслаждались их видом из Икраха. Они хорошо видны, хотя здесь отделены от вас краем галактики, а потому вы смотрите на туманности сквозь этот край. Мы нашли игру, которую вы можете счесть довольно интересной. Вот здесь». Около центра малой туманности появилась зеленая точка. Гурдже посмотрел на автономника. «Мне кажется, это довольно далеко. Как я понимаю, вы предлагаете мне отправиться туда?» «Да, это далеко. И мы предлагаем вам отправиться туда. На дорогу уйдет около 2 лет на самых быстрых кораблях, что объясняется природой энергетической решетки. Там, между звездными скоплениями, она тоньше. Внутри галактики на такой переход ушло бы меньше года. «Но это означает, что я буду отсутствовать 4 года», — сказал Гурджи, глядя на экран. Во рту у него пересохло. «Скорее даже 5», — сухо сказал автономник. «Это очень долго». «Долго. И я, безусловно, пойму вас, если вы отклоните наше предложение. Хотя мы уверены, что вам понравилась бы сама игра. Но прежде всего я должен рассказать о местных условиях, делающих игру уникальной». Зеленая точка увеличилась, став неровным кругом. Экран внезапно перешел в голографический режим, и комната наполнилась звездами. Грубоватые зеленые кружочки солнц превратились в еще более грубые сферы. У Гурджи вдруг закружилась голова. Такое случалось, когда его окружал космос, реальный или виртуальный. «Эти звезды, — сказал Уортил, — зеленые солнца, не менее 2000-3000, мигнули. Находятся под управлением того, что может быть названо империей. А теперь...» Автономник повернулся к Гурджи. Маленькая машина располагалась в космосе, словно некий абсурдно огромный корабль. Звезды были перед ней и за ней. «Открытие системы с имперским правлением для нас большая редкость. Как правило, такие архаические формы власти исчезают задолго до того, как соответствующий вид начинает распространяться за пределы своей родной планеты. Я уж не говорю о проблеме преодоления скорости света. Ее необходимо решить, если вы намереваетесь эффективно управлять более или менее значительным сектором. И все же время от времени контакт приподнимает тот или иной камень и обнаруживает под ним какую-нибудь мерзость. В каждом случае есть некая исключительная причина. Особые обстоятельства, из-за которых общие правила не действуют. В случае конгломерата, который сейчас перед вами, не говоря об очевидных факторах, мы оказались там лишь недавно, а другой влиятельной структуры в малой туманности нет. Таким особым обстоятельством является игра. Гурджи потребовалось какое-то время, чтобы осмыслить услышанное. Он посмотрел на машину. «Игра?» — переспросил он. «Местные обитатели называют эту игру Азат. Она столь важна для империи, что последняя и сама называется так же. Вы смотрите на империю Азат». Именно это Гурджи и делал. Автономник продолжил. Доминирующий там вид гуманоиды, и, что очень необычно, а некоторые аналитики утверждают, что это также обеспечило выживание империи как общественной системы, так вот, у них 3 пола. В центре поля зрения Гурджи появились 3 фигуры, словно окруженные неровной звездной сферой. Если только масштаб был правилен, ростом они были меньше Гурджи. Каждый из них имел свою странность, но общими признаками, на взгляд Гурджи, были короткие ноги, а также плоские, очень бледные, слегка распухшие лица. «Тот, что слева, — продолжил Уортил, — мужского пола. У него есть яички и пенис. Та, что в середине, имеет нечто вроде двусторонней вагины и яичников. У третьего пола, справа, имеется матка, а вагина вывернута наизнанку для имплантации в нее оплодотворенного яйца. Доминантным полом является тот, что в центре». Гурджи не понял. «Каким?» — спросил он. «Доминантным полом», — повторил Уортил. «Понятие «империя» равнозначно централизованной, пусть порой случаются и расколы, иерархической структуре власти, где власть принадлежит экономически привилегированному классу, который сохраняет свои преимущества, рационально, как правило, используя репрессии и умело манипулируя общественным мнением, а также подчиненными, хотя в большинстве случаев номинально независимыми властными структурами. Короче говоря, все дело сводится к доминированию. Промежуточный или верховный пол, тот, что в середине, контролирует общество и империю. Мужчины обычно используются как солдаты, а женщины — как собственность. На самом деле все, конечно, немного сложнее, но главное вы уже поняли, да? «Не то чтобы очень», — Гурджи покачал головой. «Не могу взять в толк, как эта система работает, но если вы говорите, что работает, значит, так и есть». Он потер бородку. «Насколько я понял, эти люди не могут изменять свой пол». «Верно. Они владеют генными технологиями и могли бы делать это уже не 100 лет, но это запрещено. Противозаконно, если вы еще помните значение этого слова». Гурджи кивнул, и машина продолжила. «Нам это представляется извращением и расточительностью, но империи отличаются тем, что мало заботятся об эффективном использовании ресурсов и счастье индивидуумов. И то, и другое обычно достигается вопреки экономическим ограничителям, в основном фаворитизму и коррупции, присущим системе. «Хорошо», — сказал Гурдже, — «у меня масса вопросов, но я задам их позднее. А пока продолжайте. Что насчет этой игры?» «Ах да, вот вам одна из досок». «Вы шутите?» — выговорил наконец Гурдже и выпрямился на своем диване, разглядывая застывшую голографическую картинку. Звездное поле и три гуманоида исчезли, а Гурдже и автономник Вортил словно оказались в конце огромной комнаты, во много раз большей, чем та, в которой они находились на самом деле. Перед ними распростерся пол, покрытый поразительно сложным, на первый взгляд беспорядочным, абстрактным, мозаичным рисунком. Пол местами дыбился, образуя холмы, а кое-где опускался, то были низины. Если вглядеться внимательнее, то было видно, что холмы вовсе не монолитные, а представляют собой конические наслоения тех же безумных узоров, так что над фантастическим ландшафтом высились связанные между собой многослойные пирамиды. При еще более пристальном рассмотрении угадывались странного вида игровые фигуры, стоящие на ярко раскрашенной поверхности. Все это тянулось метров на 20, не меньше. «Это что, доска?» — спросил Гурдже, сглотнув слюну. Если только перед ним были отдельные фигуры и поля, то он никогда не видел игры такой невероятной сложности. Никогда не слышал ни о чем подобном. Не встречал ни малейшего намека на ее существование. «Одна из них. И сколько же таких всего? Это не может быть правдой. Это наверняка шутка. Они просто над ним издеваются. Человеческий мозг не может справиться с игрой такого масштаба. Это невозможно, совершенно точно. Три. И все такого же размера. А есть и множество маленьких, на которых играют еще и картами. Позвольте рассказать о происхождении этой игры. Прежде всего, о названии. Азат означает машина, или даже система в широком смысле, включающим любую функционирующую единицу. Например, животное, цветок, а также сущность, вроде меня, или, скажем, водяное колесо. Игре уже несколько тысяч лет, а современную форму она обрела около 800 лет назад, примерно тогда же, когда оформилась практикуемая и поныне религия этого вида. С тех пор игра фактически не менялась. Таким образом, ее окончательная форма относится ко времени полного подчинения родной планеты Империи, ее название Эа, и первым релятивистским исследованием близлежащих пространств. Появилось изображение планеты. Огромный шар повис в комнате перед Гурдже. Бело-голубой, сверкающий, он медленно-медленно вращался на фоне темного пространства. «Эа», — сказал автономник. «Так вот, эта игра — абсолютно неотъемлемая часть властной структуры империи. Максимально огрубляя, скажу так, кто выигрывает, становится императором». Гурдже повернул голову к автономнику, который встретил его взгляд. «Я вовсе не шучу», — сухо сказал тот. «Вы это серьезно?» — тем не менее спросил Гурдже. «Абсолютно серьезно. И в самом деле, титул императора — довольно необычный выигрыш. Но вся правда, как вы можете себе представить, гораздо сложнее. Игра в азат используется для выяснения не того, кто будет править империей, а того, какая тенденция возобладает в правящем классе, какой экономической теории будут следовать, какие учения будут признаны служителями культа и какие политические идеи будут доминировать. Эта игра служит, кроме того, экзаменом для желающих поступить в религиозные, образовательные, гражданские, судебные и военные учреждения империи, а также и для карьерного роста. Идея, как вы понимаете, вот какова. Азат настолько сложен, настолько тонок, гибок, требователен, что его можно рассматривать как максимально точную и правдоподобную модель жизни из всех возможных. Кто успешен в игре, успешен и в жизни. Чтобы доминировать там и там, нужны одни и те же качества. Но... Гурдже посмотрел на автономника и словно почувствовал присутствие планеты перед ними, которая чуть ли не физически притягивала его, манила к себе. Неужели это правда? Планета исчезла, и снова появилась огромная доска. Теперь голограмма двигалась, хотя и беззвучно. Гордже видел, как инопланетяне перемещаются, передвигают фигуры, стоят по краям доски. «Не то чтобы полная правда», — отозвался автономник. «Однако причины и следствия здесь не абсолютно полярны. Главная установка заключается в том, что игра и жизнь — суть одно и то же, и общество настолько проникнуто идеей игры, что, считая игру жизнью, они делают ее жизнью. Игра по воле общества становится реальностью. Но если они ошибаются, то не очень сильно, иначе империя вообще бы не существовала. Империя по определению — неустойчивая и нестабильная система. Азат — это самая игра, похоже, является той силой, что удерживает империю от распада». «Постойте», — Гордже поглядел на машину. «Мы оба знаем, что контакт славится туманностью в высказываниях. Не хотите же вы, чтобы я стал императором или чем-то в этом роде, а?» У автономника впервые появилась аура, засветившись на мгновение красным. В голосе его послышались насмешливые нотки. «Не думаю, что вы сможете далеко продвинуться на этом пути. Нет. Империя подпадает под определение государства, а любое государство всегда пытается продлить свое существование до бесконечности. И мысль о том, что придет кто-то со стороны и возглавит империю, наполнила бы их ужасом. Если вы все же решите сделать такую попытку, и если за время пути вам удастся освоить игру в достаточной степени, то, по нашему мнению, учитывая ваши прошлые достижения как игрока, у вас появляется шанс сдать экзамен на мелкого чиновника гражданской службы или армейского лейтенанта. Не забывайте, эти люди с рождения вращаются в атмосфере Азада. У них есть снадобье, удлиняющее жизнь, и лучшие игроки раза в два старше вас. Но и они, конечно же, все еще учатся. Вопрос не в том, чего вы сможете достичь в полуварварской среде, поддерживать которую должна эта игра, а в том, сможете ли вы освоить теорию и практику игры вообще. ВКонтакте существуют разные мнения относительно того, способен ли даже такой выдающийся игрок, как вы, овладеть игрой настолько, чтобы, исходя только из общих игровых принципов, успешно играть в Азад после экспресс-курса по его правилам и практике. Гурдже смотрел, как безмолвные фигуры инопланетян двигаются по искусственному ландшафту огромной доски. Нет, он не сможет. 5 лет? Это безумие. Пусть уж лучше Маврин Скелл опозорит его на весь мир. Через 5 лет он, наверное, сможет начать новую жизнь, оставит Чиарк, найдет для себя что-то интересное, кроме игр, изменит внешность, может, изменит имя. Он о таком не слышал, но, наверное, это возможно. Азад, конечно же, захватывает, если только существует на деле. Но почему он, Гурдже, узнал о нем только теперь? Как контакту удавалось удерживать такую информацию в тайне и зачем? Гурдже потер бородку, продолжая смотреть, как безмолвные инопланетяне бродят по широкой доске. Они останавливались, чтобы передвинуть фигуры, или за них это делали другие. Они были инопланетянами, но в то же время людьми, гуманоидами. Они освоили эту странную, необыкновенную игру. «Они ведь не наделены сверхобычного мыслительными способностями?» — спросил Гурдже у автономника. «Вряд ли, если они сохраняют такую общественную систему на данной стадии технологического развития, с игрой или без игры. Средний представитель промежуточного или верховного пола немного уступает по умственному развитию среднему человеку культуры». Гурдже был в недоумении. «Из этого вытекает, что пол у них определяет умственные различия. Теперь определяет». Гурдже не понял, что это значит. Но автономник продолжил, прежде чем человек успел задать вопрос. «На самом деле мы не без оснований надеемся, что вы сможете освоить Азад на уровне выше среднего, если будете учиться ему в течение 2 лет по дороге туда. От вас это потребует непрерывного и всеобъемлющего использования памяти и, конечно же, применения гормонов, повышающих восприимчивость. Скажу, что одно только наличие наркожелез не позволило бы вам получить какую-либо должность в империи по результатам игры, даже если бы вы не были инопланетянином. Там существует строгий запрет на использование любой неестественной стимуляции во время игры. И все игровые залы экранированы от применения компьютеров. А после каждой игры участников проверяют на наличие запрещенных препаратов. Химия вашего тела, а также ваша инопланетная природа и тот факт, что для них вы язычник, означает, что вы, если решите отправиться туда, будете лишь почетным участником. Автономник, Вортел, — сказал Гурдже, поворачиваясь лицом к машине. Я не думаю, что отправлюсь так далеко и так надолго. Но мне хотелось бы побольше узнать об этой игре. Я хочу обсудить ее, проанализировать вместе с другими. Это невозможно. Мне позволено рассказать вам то, что я рассказываю, но дальше это не может пойти. Вы дали слово, Жерно Гурдже. А если я его нарушу? Все будут думать, что это ваши выдумки, а документальных подтверждений вы представить не сможете. Но к чему вся эта секретность? Чего вы боитесь? Видите ли, Жерно Гурдже, мы не знаем, как нам быть. Эта проблема посложнее тех, с какими контакт сталкивается обычно. Как правило, контакт применяет уже наработанные методы. Мы накопили достаточный опыт общения со всеми кипами варварских обществ и знаем, что годится для той или иной цивилизации. Мы ведем мониторинг, контролируем, производим перекрестную оценку, моделируем с помощью разума и обычно принимаем все возможные меры, чтобы выбрать верный образ действий. Но с Азадом мы столкнулись впервые, и у нас нет никаких шаблонов, никаких надежных прецедентов. Тут приходится включать интуицию, а это накладывает немалую ответственность, если имеешь дело с целой звездной империей. Вот почему к делу подключены особые обстоятельства. Мы привычны к заковыристым ситуациям, а это, откровенно говоря, такова, что заковыристее не бывает. Если мы сообщим всем об Азаде, то общественное мнение будет понуждать нас к принятию решения, что на первый взгляд может и неплохо, но последствия могут быть катастрофическими. «Для кого?» — скептическим тоном спросил Гурдже. «Для народа империи и для культуры. Не исключено, что нам придется предпринять полномасштабную интервенцию. Вряд ли это можно будет назвать войной, потому что технологически мы намного их отережаем. Но для контроля над империей нам придется оккупировать систему, а это сильно истощит наши ресурсы и ухудшит нравственный климат в культуре. В конце концов, такое предприятие будет признано ошибочным, пусть даже наш народ горячо одобрит решение начать войну. Народ империи окажется в проигрыше, объединившись против нас, а не против собственного прогнившего режима, и будет отброшен на 100-200 лет назад. Культура же окажется в проигрыше, подражая тем, кого презирает. Мы станем захватчиками, оккупантами, гегемонистами. Кажется, вы вполне уверены, что поднимется волна общественного мнения. Позвольте объяснить вам кое-что, Жерно Гурдже. Азад — игра азартная, нередко даже на самых высоких уровнях. Ставки иногда бывают просто жуткими. Я сильно сомневаюсь, что на тех уровнях, на которых будете играть вы, вас втянут во что-либо подобное. Но в империи случается, ставкой служат престиж, честь, собственность, рабы, услуги, земли и даже физические обязательства. Гурдже, выждав немного, вздохнул и произнес: «Что же такое физические обязательства?» «Игроки ставят на кон пытки и увечья». «Вы хотите сказать, что, проиграв, подвергаетесь пыткам и увечьям?» «Именно. Например, кто-нибудь может поставить палец против злостного анального изнасилования мужчины и верховника». Гурдже несколько секунд безразличным взглядом взирал на машину, потом, тряхнув головой, медленно произнес: «Но это же варварство». «Вообще-то это позднее добавление к игре, и правящий класс считает его довольно либеральной уступкой, поскольку теоретически она позволяет бедняку делать ставки на равных с богачом. До того, как стали возможными физические обязательства, богач всегда мог сделать ставку, которую бедняк не способен побить». Вот оно как. Правило показалось Гурдже логичным, хотя и аморальным. «Азад не из тех вещей, о которых можно думать с холодной головой, Жерно Гурдже. В империи делалось то, что средний житель культуры счел бы омерзительным. Программа евгенических манипуляций снизила уровень интеллекта мужчин и женщин. Избирательная стерилизация с целью контроля над рождаемостью, организация голода в определенных областях, массовые депортации и расово-ориентированная система налогообложения привели к чему-то вроде геноцида, и, как следствие, почти все обитатели их родной планеты стали одинакового цвета и телосложения. Их отношение к пленным, к их обществам и творениям в равной мере...» «Слушайте, вы что, серьезно?» Гурдже встал и вошел в голограмму, глядя на невыразимо сложное игровое поле, которое вроде бы находилось под его ногами, но на самом деле было отделено от него целой бездной пространства. Вы говорите правду? Эта империя и в самом деле существует? Именно так, Гурдже. Если вам нужно подтверждение моих слов, то я могу добиться для вас специального разрешения непосредственно от БСК и других разумов, в чьем ведении это находится. Вы можете получить все нужные вам сведения об империи Азад, начиная от первых робких контактов до последних сообщений в реальном времени. Все это правда. «А когда у вас были первые робкие контакты?» Гурдже повернулся к автономнику. «Давно вы уже владеете этой информацией?» Автономник поколебался. «Недавно», — сказал он наконец. «73 года». «Да, похоже, вы не очень торопитесь, а?» «Только тогда, когда у нас нет иного выбора». «И что думает о нас империя?» «Выскажу предположение, что вы им не говорили о культуре». «Замечательно, Жерно Гурдже». В голосе автономника послышался чуть ли не смех. «Нет, всего мы им не сообщили. Автономник, которого пошлют с вами, должен будет полностью ввести вас в курс дела. С самого начала мы обманывали империю насчет нашего истинного распространения во Вселенной, численности, ресурсов, технологического уровня и конечных намерений. Хотя, безусловно, это стало возможным только из-за относительной малочисленности продвинутых обществ в том районе Малой Туманности. Азадианцы, например, не знают, что культура базируется в основной галактике, полагая, что мы прибыли из Большой Туманности и лишь вдвое превышаем их по численности. Они почти не имеют представления об уровне генной инженерии у обитателей культуры или о развитии машинного интеллекта. Они никогда не слышали о корабельном разуме или о БСК. С самого первого контакта они, конечно же, пытаются разузнать о нас побольше, но безуспешно. Они, вероятно, думают, что у нас есть родная планета или что-то похожее. Сами они очень планетоориентированы, используют методы планетоформирования для создания обитаемых экосфер или, что происходит чаще, покоряют уже населенные планеты. В плане экологии и нравственности они стоят очень низко. Почему они пытаются разузнать о нас побольше? Да чтобы завоевать. Они хотят подмять под себя культуру. Беда их в том, что при всем их упрямстве и азарте они в высшей мере боязливы. Ксенофобы и параноики одновременно. Мы не отважились сообщить им о размерах и мощи культуры из опасения, что вся их империя от этого знания может самоуничтожиться. Такие вещи уже случались, хотя и задолго до появления контакта. Мы значительно усовершенствовали свои методы, но искушение все равно остается. Сказал автономник так, словно размышлял вслух, а не обращался к Гурдже. «Судя по вашим словам, — сказал Гурдже, — они настоящие...» Он хотел было сказать «варвары», но это слово показалось ему недостаточно сильным. «Животные». Пробормотал автономник. «Вы бы поосторожнее. Животными они называют тех, кого покорили. Конечно, они животные, так же, как и вы, так же, как я, машина. Они в полной мере разумны, и общество у них не менее сложное, чем наше. А в некоторых отношениях даже сложнее. То, что мы нашли их на примитивной, с нашей точки зрения, стадии развития, чистая случайность. Одним ледниковым периодом на Эа меньше, и дела вполне могли бы обстоять наоборот. Гурдже задумчиво кивнул, глядя, как двигаются по игровому полю безмолвные инопланетяне в искусственно воспроизведенном свете далекого чужого солнца. «Но», — живо добавил Уортил, — «поскольку этого не случилось, то и беспокоиться не о чем». «А теперь», — сказал он, и они внезапно снова вернулись в комнату Икраха. Голографический экран выключился, затемнение сокон исчезло. Гурдже моргнул от внезапного солнечного света. «Уверен, вы понимаете. Я сказал лишь малую частичку того, что вы должны узнать. Но, по крайней мере, вы получили от нас предложение в самой общей форме. Пока что я не прошу вас ответить безусловным согласием, но хочу узнать, есть ли смысл продолжать дальше, или вы уже решили про себя, что определенно не полетите». Гурдже потер бородку, глядя в окно, туда, где простирались леса над Икрахом. Все это было просто немыслимо. Если ему рассказали правду, то Азад был самой важной и удивительной игрой, с какими ему приходилось сталкиваться. возможно, более важной, чем все остальные вместе взятые. Она равно привлекала и ужасала его. Неимоверно сложный вызов. Гурдже невольно испытывал к ней чуть ли не сексуальное влечение, даже сейчас, почти ничего о ней не зная. Но он не был уверен, что ему хватит самодисциплины для напряженного изучения этой игры в течение 2 лет. Он сомневался, что сможет удержать в голове такую немыслимо сложную модель. Он то и дело возвращался к мысли, что самим азадианцам удавалось научиться этой игре. Правда, как сообщила машина, они с самого рождения пребывали в атмосфере этой игры. Может быть, освоить ее могли только те, чей процесс познания сам формировался игрой. Но 5 лет. Все это время не просто отсутствовать, а по меньшей мере наполовину, если не больше этого срока, выпасть из информационного поля. Не иметь возможности следить за тенденциями в мире игр, читать или писать статьи, заниматься чем-либо, кроме этой абсурдной, навязчивой игры. Он изменится, когда все это завершится. Он станет другим человеком. Он не сможет остаться прежним. Он непременно вберет в себя что-то от этой игры. Это неизбежно. А сможет ли он, вернувшись, наверстать упущенное? Его к тому времени забудут. Его отсутствие будет таким долгим, что остальная играющая культура просто сбросит его со счетов. Он станет исторической фигурой. И позволит ли ему по возвращении рассказывать, что с ним было? Или 70-летний запрет контакта будет продлен? Но если он полетит, то, возможно, сможет откупиться от Маврин Скелла. Его условия он может сделать своим условием. Дать ему шанс вернуться в 00. Или, эта мысль только что пришла в голову, попросить их как-нибудь заткнуть ему глотку. По небу пролетела стайка птиц, белые пятна на фоне темной зелени горного леса. Приземлившись в саду за окном, они расхаживали туда-сюда и клевали что-то на земле. Гурджи снова повернулся к автономнику и сложил на груди руки. «Когда я должен дать вам ответ?» — спросил он, все еще не решив для себя. Надо было потянуть время, сначала выяснить все, что можно. «Вы должны принять решение не позже, чем через 3 или 4 дня. ВСК «Маленький негодник» в настоящий момент двигается в нашу сторону из центральной части галактики и возьмет курс на облачность в течение ближайших 100 дней. Если вы на него не попадете, то ваше путешествие продлится гораздо дольше». И в любом случае ваш собственный корабль должен будет двигаться с максимальной скоростью до места рандеву. «Мой собственный корабль?» — переспросил Гурдже. «Вам понадобится собственное судно для того, чтобы попасть на маленького негодника, а потом, в конце пути, доставить вас в саму империю, когда ВСК максимально приблизится к малой туманности». Некоторое время Гурдже смотрел, как белоснежные птицы клюют что-то на лужайке. Он не знал, надо ли сейчас сказать о Маврин Скелле. Одна его часть так и хотела поступить, чтобы покончить с этим, и если бы ему сразу же ответили «да», он мог бы вытянуть из головы все угрозы автономника и занять ее этой немыслимой сложной игрой. Но он знал, что этого делать нельзя. «Мудрость в терпении», — говорит пословица. С этим не следует спешить. Если он полетит, хотя никуда он, конечно, не полетит, не сможет полететь. Даже думать об этом — безумие. То нужно создать впечатление, что он ничего не требует взамен. Сначала все устроить, а потом поставить свои условия. Если только Маврин Скелл терпеливо дождется этого. «Хорошо», — сказал Гурдже автономнику контакта. «Я не говорю, что полечу, но подумаю об этом. Расскажите мне еще об Азаде. Популярные в культуре истории о временах, когда дела шли наперекосяк, обычно начинались с того, что герой забывал или намеренно оставлял где-нибудь свой терминал. Это было обычной завязкой, так же, как раньше истории о герое, заблудившемся в диком лесу, или о машине, сломавшейся на безлюдной ночной дороге. Терминал в виде кольца, пуговицы, браслета, авторучки или чего угодно связывал вас со всем остальным, что существовало в культуре. С терминалом вам достаточно было задать вопрос, даже просто закричать, чтобы узнать все, что вы хотели, или получить любую нужную вам помощь. Известны были истории, подлинные, о спасении людей, упавших со скалы. Терминал передавал их крик на узел,

вы сможете вернуться. Гурдже так еще и не знал, правильно ли он поступает. Он попытался все обдумать, подвергнуть свое положение холодному логическому анализу, как обычно делал во время игры, попадая в передряги. Но, похоже, сейчас это сделать не удавалось, словно его способности были применимы лишь к далеким абстрактным проблемам, а не к чему-то так сложно вплетенному в его собственное эмоциональное состояние. Он хотел улететь, чтобы избавиться от Маврин Скелла, но, пришлось признаться себе, его, ко всему прочему, притягивал азарт. И не только сама игра. Она все еще оставалась немного ирреальной, слишком сложной, чтобы относиться к ней всерьез. Его интересовала сама империя. Но, с другой стороны, он, конечно же, хотел остаться. До той ночи в Тронце его вполне устраивала его жизнь. Он никогда не был полностью удовлетворен. Но разве кто-нибудь бывает? Теперь, оглядываясь на свою жизнь, он считал ее идиллической. Время от времени он мог проиграть какую-нибудь игру, мог полагать, что другого игрока незаслуженно возносят выше него, вожделеть к ей Миристину и чувствовать себя уязвленным, когда она предпочитала других. Но все это были мелочи в сравнении с тем, чем грозил ему Маврин Скелл и с маячившей впереди пятилетней ссылкой. «Нет», — сказал он, уставившись в пол, — «я все же полечу». «Ну хорошо, только это так на вас не похоже, Гурдже. Вы всегда вели себя так размеренно, так держали себя в руках». «Вы говорите обо мне так, будто я машина», — устало сказал Гурдже. «Нет, просто вы были более предсказуемым, чем сейчас. Более понятным». Гурдже пожал плечами, глядя на грубоватую скальную породу пола. «Хамлис», — сказал он, — «я всего лишь человек. А это, дорогой старина, никогда не было оправданием». Гурдже сидел в подземном автомобиле. Он навестил профессора Барулал в университете. С собой он взял написанное от руки и запечатанное письмо, чтобы оставить ей на хранение. Письмо следовало вскрыть в случае его смерти. В нем был рассказ о том, что случилось, извинения перед Ольцхаб, попытка объяснить, что Гурдже чувствовал, почему совершил такую жуткую глупость. Но в конце концов письма он не отдал. Его приводило в ужас мысль о том, что Барулал откроет письмо, может быть, случайно, и прочтет, когда он еще будет жив. Подземный автомобиль снова пронесся по обратной стороне плиты, направляясь к Икруху. С помощью своего нового терминала Гурдже вызвал Уортила. После их встречи тот отправился исследовать один из газовых гигантов системы, но, поймав его вызов, с помощью узла Чарка переместился на обратную сторону плиты. Он проник внутрь через тамбур мчащегося автомобиля. «Жерно, Гурдже, вы приняли решение?» — спросил Уортил. Его корпус покрылся инеем, когда он холодным ветерком ворвался в теплый салон. «Да, я решил лететь». «Хорошо», — сказал автономник. На одно из мягких сидений он поставил маленький контейнер раза в два меньше себя. «Флора газового гиганта», — объяснил он. «Надеюсь, вы не слишком в претензии на меня за то, что я прервал вашу экспедицию». «Вовсе нет. Позвольте поздравить вас. Я думаю, вы сделали мудрый, даже мужественный выбор». «Мне приходило в голову, что контакт предлагал вам эту возможность только чтобы внести разнообразие в вашу нынешнюю жизнь. Если большие разумы ожидали именно этого, то я рад, что вы их провели. Отличная работа». «Спасибо», — Гурдже изобразил улыбку. «Ваш корабль будет подготовлен немедленно. Он сегодня же направится к вам». «Что за корабль?» «Старого класса убийца. Реликт Идиранской войны. Последние 700 лет находился на консервации в 60-летиях отсюда. Называется «Фактор сдерживания». Пока что он в боевом оснащении, но вооружение снимут, а внутрь поместят комплект игровых досок и подвесной модуль. Насколько я понимаю, разум корабля довольно обыкновенный. Военные корабли не славятся блестящими мозгами. Однако это довольно милое устройство. Во время путешествия именно оно будет вашим противником в игре. Если хотите, можете взять с собой кого вам угодно, но мы так или иначе пошлем с вами автономника. В столице Эа, Гразначеке, есть наш посланник. Он человек и будет вашим проводником. Вы не думали взять с собой спутника? «Нет», — ответил Гурдже. Вообще-то он подумывал попросить об этом Хамлиса, но знал. Старый автономник считает, что за свою жизнь уже успел получить немало впечатлений и немало поскучать. Гурдже не хотел вынуждать машину отказывать ему. Если бы Хамлис захотел, то, несомненно, сам бы предложил это. «Пожалуй, это разумно с вашей стороны. А как насчет личных вещей? Если вы надумаете взять что-нибудь, скажем, объемистее небольшого модуля или животное размером с человека, то могут возникнуть проблемы». Гурдже покачал головой. «Ничего такого. Пара чемоданов с одеждой, может, 2-3 украшения, больше ничего. А какого рода автономника вы собирались послать со мной? В основном дипломат-переводчик и вообще прислуга на все руки. Может быть, старую модель с опытом работы в империи. Он должен иметь обширные знания о социальном устройстве имперского общества, видах титулований и тому подобном. Вы не поверите, как легко наделать ошибок внутри такого общества. Этот автономник предотвратит всевозможные ляпы в области этикета. У него, конечно, будет и библиотека, и, возможно, кое-какие, пусть и ограниченные, боевые способности. Мне не нужен автономник-стрелок Уортил. Это рекомендуется для вашей безопасности. Вы, конечно, будете под защитой имперских властей, но они отнюдь не безгрешны. Во время игр нередко случаются оскорбления действием, и отдельные группы в обществе могут желать вам зла. Я должен указать, что фактор сдерживания, высадив вас в Эа, не сможет оставаться неподалеку от вас. Военные империи не допускают присутствия боевых кораблей на их родной планете. Да и к Эа они позволят приблизиться лишь потому, что с корабля будет снято все вооружение. После отбытия корабля автономник будет вашей единственной надежной защитой. Но ведь я все равно останусь уязвимым. Останетесь. Тогда я лучше рискну. Дайте мне доброжелательного автономника. Не нужно ничего вооруженного, ничего, смотрящего на мир сквозь прицел. Я настоятельно рекомендую автономник, сказал Гурдже. Чтобы играть в эту игру надлежащим образом, я должен, насколько возможно, чувствовать себя местным, с той же степенью уязвимости и теми же заботами. Я не хочу, чтобы ваша машина была моим телохранителем. Бессмысленно отправляться туда, если я знаю, что могу не играть всерьез, в отличие от других. Автономник помолчал. «Ну, если вы так уверены...» Наконец сказал он расстроенным тоном. «Уверен». «Хорошо, если вы настаиваете». У автономника вырвалось подобие вздоха. «Кажется, мы обо всем договорились. Корабль должен быть здесь через...» «У меня есть одно условие», — сказал Гурдже. «Условие?» — переспросил Уортил. Поле его на мгновение стало видимым, мерцающая смесь синего, коричневого и серого. «Тут есть один автономник по имени Маврин Скелл». «Да», — осторожно сказал Уортил. «Мне сообщили, что эта машина временно обосновалась здесь. Так что с ним?» «Его изгнали из особых обстоятельств, выкинули оттуда. После его появления здесь мы успели подружиться. И я обещал, что если у меня когда-нибудь появится малейшее влияние ВКонтакте, я постараюсь ему помочь. Боюсь, я приму ваше предложение играть в Азат, только при условии, что этот автономник будет возвращен в особые обстоятельства». Уортил помолчал несколько мгновений. «Вы дали неразумное обещание, мистер Гурдже. Признаюсь, я и мысли не допускал, что когда-нибудь получу возможность исполнить обещанное. Но вот теперь получил, и потому я должен поставить это условие». «И вы не хотите взять эту машину с собой?» В голосе Уортила звучало недоумение. «Нет, я просто обещал поспособствовать его возвращению на службу». «Так-так. Вообще-то я не вправе заключать такие сделки, Жерно Гурдже. Эта машина была демилитаризована, потому что оказалась опасной и не согласилась пройти реконструкционную терапию. Я не могу принимать решения на ее счет. Тут должна поработать приемная комиссия». «Я вынужден все же настаивать». Уортил снова испустил что-то вроде вздоха, приподнял шаровидный контейнер, который перед тем поставил на сиденье, и, казалось, принялся изучать ровную поверхность сферы. «Я сделаю то, что зависит от меня», — сказал он с долей раздражения. «Но обещать ничего не могу. Приемные и апелляционные комиссии не любят, когда на них давят. Там сидят ужасные моралисты. «Я должен выполнить свои обязательства перед Мавринскилом», — тихо сказал Гурдже. «Я не могу отправиться в путь, дав ему повод говорить, будто я не пытался помочь». Автономник контакта, казалось, не услышал его слов, но спустя какое-то время сказал. «Что ж, посмотрим, что я смогу сделать». Подземный автомобиль бесшумно и быстро летел по обратной стороне мира. «За Гурдже, великого игрока и великого человека!» Хафлис стоял на перилах в конце террасы над километровой бездной с бутылкой в одной руке и дымящейся наркочашей в другой. За каменным столом собрались те, кто пришел проститься с Гурдже. Было объявлено, что он убывает завтра утром к туманностям на БСК. «Маленький негодник», чтобы выступить представителем культуры на всегалактических играх, блистательном сборе игроков, организуемом приблизительно каждые 24 года в малой туманности всегалактической меритократией. Гурджей в самом деле был приглашен на этот турнир, как приглашали его прежде на несколько тысяч других соревнований и сборов различного масштаба и сложности, проводящихся ежегодно внутри культуры либо за ее пределами. Он ответил отказом на это приглашение, как и на все остальные. Но теперь пошел слух, что он передумал и отправится туда играть за культуру. Следующие игры должны были пройти через 3,5 года. И нелегко было объяснить, зачем срываться с места вот так сразу. Но контакт потрудился составить расписание мероприятий и даже прибег к неприкрытой лжи, чтобы у простого любопытствующего создалось впечатление, будто маленький негодник единственная для Гурдже возможность успеть к долгой официальной регистрации и квалификационным состязаниям. «Ваше здоровье!» — Хафлис закинул голову, приложив бутылку к губам. Все сидящие за огромным столом присоединились к нему, поднося к губам чаши, бокалы, кубки, кружки, десятков разновидностей. Хафлис отодвигался все дальше и дальше на своих каблуках, осушая бутылку. Некоторые предупредительно закричали. Другие стали кидать в него кусочки еды. Он успел поставить бутылку и протереть влажные от вина губы, после чего потерял равновесие и рухнул через перила вниз. «Опа!» — послышался приглушенный голос Хафлиса. Двое из младших его детей, игравшие в тринаперстка с глубоко задаченным стеглянским нумератором, подошли к перилам и затащили пьяного родителя, подхваченного полем безопасности, назад. Он нетвердыми шагами со смехом поплелся по террасе к своему месту. Гурдже сидел между профессором Барулал и одной из своих прежних пассий, Восл Чу, которая когда-то увлекалась ковкой и плавкой. Она прибыла из Ромбри, что на противоположной от Геванта стороне Чарка. Среди гостей, плотно сидящих за столом, было не меньше 10 прежних его любовниц. Гурдже спрашивал себя и не находил ответа. Есть ли скрытый смысл в том, что за последние годы 6 из них решили сменить пол на мужской? Гурдже напивался вместе со всеми остальными, как это было принято на подобных вечеринках. Хафлис обещал не делать с Гурдже того, что сделали с их общим другом несколько лет назад. Молодого человека пригласили в контакт, и Хафлис устроил вечеринку в его честь. К концу вечера молодого человека раздели донога и сбросили вниз через перила. Но оказалось, что поле безопасности было отключено. Новый рекрут контакта пролетел 900 метров, из них 600 с пустым желудком, прежде чем 3 из автономников Хафлиса, находившихся поблизости на всякий случай, спокойно поднялись из леса внизу, подхватили падающего и вернули наверх. Универсальный наступательный корабль «Фактор сдерживания» прибыл к Икраху в этот же день немногим раньше. Гурдже спустился в транзитную галерею, чтобы его осмотреть. Судно имело около 3 километра в длину, хищную и простую форму. Разрисованный нос, 3 удлиненных блистера, ведущие в носовую часть, и похожие на фонари огромного самолета. И еще 5 мощных блистеров вокруг суженной части корабля. Корма судна была тупой и плоской. Корабль поздоровался, сообщил, что прибыл, дабы доставить Гурдже на БСК, маленький негодник, и спросил, нет ли у него ограничений в еде. Барулал шлепнула его по спине. «Нам будет не хватать вас, Гурдже». «И мне тоже», — взволнованно отозвался Гурдже. Его качнуло. Он спрашивал себя, когда настанет время кидать за перила бумажные фонарики, чтобы пустить их вплавь в дождевой лес. Освещение за водопадом было включено вдоль всего утеса, и кочующий дирижабль, вероятно, с экипажем из болельщиков, встал на якорь чуть выше Тронца и поодаль от него, обещая позднее фейерверк. Гордже был тронут таким проявлением уважения и любви. «Гордже», — сказал Хамлис. Гордже повернулся, не выпуская бокала, к старому автономнику, и тот вложил ему в руку маленький пакет. «Подарок». Гордже посмотрел на то, что было у него в руке. Бумажный сверток, обернутый ленточкой. «Просто старая традиция», — объяснил Хамлис. «Откроете, когда будете уже в пути». «Спасибо», — сказал Гурдже, неторопливо кивая. Он сунул подарок в карман пиджака, а потом сделал то, что редко делал с автономниками. Обнял поле старой машины и сказал. «Спасибо. Огромное вам спасибо». Ночь сгущалась. Короткий ливень чуть не погасил угли в центре стола, и Хафлис приказал автономникам-слугам принести спирт. Все принялись развлекаться, брызгая спиртом на угли, чтобы те вспыхивали голубым пламенем, которое уничтожило половину бумажных фонариков, обуглило лозу ночных цветков, прожгло множество дырок в платьях и подпалило шкурку стиглианского нумератора. В горах над озером сверкнула молния, и водопад, подсвеченный и сказочный, просиял. Фейерверк с дирижаблей сорвал аплодисменты, и в ответ повсюду над Тронце тоже распустились фейерверки. Появились лазерные облака. Гурдже голым сбросили в озеро, но дети Хафлиса, подняв тучи брызг, вытащили его оттуда. Проснулся он в кровати Борулал в университете, немного спустя после рассвета, и поспешил ускользнуть пораньше. Он оглядел комнату. Ранний утренний свет затопил окрестности Икраха, просочился в гостиную через окна, выходящие на фьорд, и через противоположные окна высветил луга на горных склонах. Птицы наполнили щебетом прохладный неподвижный воздух. Ни брать, ни упаковывать больше было нечего. Гурдже отослал автономников слуг с огромным чемоданом одежды прошлым вечером, а теперь недоумевал. Для чего? На военном корабле часто переодеваться будет не к чему, а когда он окажется на БСК, то сможет заказать все, что душа пожелает. Он взял несколько дорогих ему украшений и велел дому сделать копии с его картин и кинокартин и загрузить их в память ограничивающего фактора. В последнюю очередь он сжег письмо, которое хотел оставить у Борулал, и раскидал кочергой пепел в камине, превратив его в прах. Больше не осталось ничего. «Готовы?» — спросил Уортил. «Да», — сказал Гурдже. Голова была ясна и больше не болела, но он чувствовал усталость и знал, что будет хорошо спать ночью. «Он уже здесь?» «На пути сюда». Они ждали Маврин Скелла. Ему сообщили, что его заявление принято, и, скорее всего, он из уважения к Гурдже будет возвращен в 00. Маврин Скелл подтвердил получение, но лично не появился, известив, что встретится с ними после отбытия Гурдже. Гурдже сел, дожидаясь его. За несколько минут до назначенного времени отправки маленький автономник появился, спустился по каминной трубе и завис над пустой решеткой. «Маврин Скелл», — сказал Уортил, — «успели-таки». «Кажется, меня снова призывают на службу», — подал голос тот. «Верно», — добродушно подтвердил Уортил. «Хорошо. Уверен, что мой друг НКОД, дипломатия канонерок, будет с интересом следить за моей карьерой». «Конечно. Очень на это надеюсь». Поле Маврин Скелла засияло оранжево-красным. Он подплыл к Гурдже, его серое тело ярко засветилось. Все поля исчезли в ярком солнечном свете. «Спасибо», — сказал он Гурдже. «Хорошего вам пути и много удачи». Гурдже сел на диван и посмотрел на маленькую машину. Он придумал несколько разных ответов, но в итоге не сказал ни слова. Вместо этого он поднялся, разгладил на себе пиджак, посмотрел на Уортила и сказал: «Ну, я, пожалуй, готов». Маврин Скелл смотрел, как они выходят из комнаты, но не попытался двинуться вслед за ними. Гурдже поднялся на борт фактора сдерживания. Ортил показал ему три громадные игровые доски, установленные в трех выступах эффектора в сужающейся части корабля. Провел его в модуль, размещенный в четвертом блистере, продемонстрировал бассейн, добавленный строителями в пятом. За такой короткий срок они ничего больше не успели придумать, но оставлять блистер пустым не хотели. Три эффектора в носовой части были оставлены, но отключены. Их должны были демонтировать после того, как фактор сдерживания причалит к маленькому негоднику. Уортил провел Гурдже по жилой части, которая показалась тому вполне приемлемой. Время старта подошло на удивление быстро, и Гурдже попрощался с автономником контакта. Он уселся в пассажирском отсеке, глядя, как маленький автономник парит в коридоре тамбура, а потом велел экрану перед собой переключиться на наружный вид. Гармошка, соединявшая корабль с транзитной галереей и кроха, сжалась, и длинная труба внутреннего корпуса корабля вошла внутрь. Потом, внезапно и совсем бесшумно, основание плиты на экране сузилось и исчезло. Корабль стал набирать скорость, плита слилась с тремя другими плитами на этой стороне орбиталища и стала частью единственной жирной линии. Потом линия быстро уменьшилась до точки, и за ней ярко сверкнула звезда системы Чарк. Свет этой звезды стал быстро тускнеть и съеживаться, и Гурдже понял, что он уже на пути к империи Азад. Глава вторая. Все еще со мной? Тогда прочтите маленькую записочку уж, пожалуйста. Те из вас, кому не повезет читать или слышать это на Марейне, видимо, будут пользоваться языком, в котором нет нужного количества или разнообразия личных местоимений. Так что я лучше объясню эту часть перевода. В Марейне, этом, по сути, замечательном языке культуры, так скажет вам сама культура, имеется, как известно любому ребенку, одно личное местоимение, которое используется для обозначения мужчин, женщин, промежуточных, нейтралов, детей, автономников, разумов, других мыслящих машин и любых жизненных форм, обладающих хотя бы отдаленным подобием нервной системы и зачатками языка, или оправданием, почему у них нет ни того, ни другого. Естественно, в Марейне имеется способы обозначения пола, но в повседневной речи их не используют. Заложенное в первоначальном языке, языке, который горделиво использовали как орудие морали, идея была такова. Важен, ребятки, только мозг, а половые железы, как дифференцирующий признак, даже не стоят упоминания. И потому в последующем описании Гурдже размышляет об азадианцах с таким же успехом, как стал бы размышлять обо всех других, смотри приведенный выше список. Но как быть с тобой, а несчастный, возможно, малоразумный, вероятно, недолговечный и, несомненно, обиженный судьбой гражданин какого-нибудь некультурного общества? Особенно тот, кто несправедливо наделен, а азадианцы сказали бы «недонаделен», лишь весьма ограниченным числом полов. Как будем мы обозначать триумвират азадианских полов, не обращаясь к довольно неуклюжим инопланетным терминам или раздражающе неловким описательным фразам? Но успокойтесь, я решил использовать естественные и очевидные местоимения для мужчин и женщин, а промежуточных, или верховников, обозначать тем местоименным словом, которое наилучшим образом указывает на место в обществе относительно существующего у вас сексуально-силового баланса. Иными словами, точный перевод зависит от того, кто доминирует в вашей цивилизации. Давайте лучше будем избыточно щедры терминологически, чем наоборот. Мужчины или женщины. Те, кто не без оснований заявляет, что не принадлежит ни к тем, ни к другим, конечно же, будут именоваться их собственным, подходящим для этого термином. Ну да хватит об этом. Давайте-ка подведем итоги. Наконец-то мы удалили старину Гурдже с плиты Гевант, что на орбиталище Чак, и затолкали его в разоруженный боевой корабль, в котором он теперь торопится на рандеву с направляющимся к туманностям ВСК маленький негодник. Вопросы для размышления. Понимает ли Гурдже в самом деле, что он сделал, и что с ним может произойти? Не приходило ли ему в голову, что его могли обвести вокруг пальца? И знает ли он в самом деле, на что подписался? Конечно, нет. И в этом часть потехи. Гурдже за свою жизнь не раз бывал в путешествиях. И в самом длительном, 30 годами ранее, удалялся от Чарка на несколько тысяч световых лет. но через несколько часов после старта фактора сдерживания он с неожиданной тоской почувствовал этот разрыв в световых годах между ним и домом. Разрыв, который все увеличивался с ускорением корабля. Гурдже посидел перед экраном, на котором постепенно уменьшалась в размерах желто-белая звезда Чиарка, но чувствовал себя даже дальше от нее, чем это было видно на экране. Он никогда прежде не ощущал лживости экранных изображений. Но сидя здесь, в бывшей кают-компании, и глядя на прямоугольник экрана на стене, он не мог не чувствовать себя актером или компонентом начинки корабля, частью, неизбежно поддельной, модели реального космоса, висевшей перед ним. Может, дело было в тишине? Он от чего-то ждал шума. Ограничивающий фактор мчался со все возрастающим ускорением через нечто, называемое ультрапространством. Скорость корабля приближалась к максимальной такими темпами, что мозги Гурдже отказывались воспринимать цифры на настенном экране. Он даже не знал, что такое ультрапространство. То же самое, что гиперпространство. Об этом последнем он, по крайней мере, слышал, хотя и не понимал толком, что это такое. Несмотря на всю эту жуткую скорость, на корабле царила почти полная тишина. И Гурдже испытывал расслабляющее, жутковатое чувство. Словно древний боевой корабль, простоявший несколько веков на консервации, еще не полностью пробудился, и внутри его хищного корпуса все происходило медленно, будто во сне. Корабль, казалось, тоже не хочет начинать никаких разговоров, что в другой ситуации ничуть не тронуло бы Гурдже, но теперь встревожило. Он вышел из своей каюты и отправился на прогулку по узкому, примерно 100-метровому коридору, который вел в суженную часть корабля. В пустом коридоре, шириной едва ли больше метра и таком низком, что Гурдже почти касался потолка, он вроде бы различил слабое гудение, доносившееся отовсюду. Дойдя до конца прохода, он повернул в другой, ведущий вниз под углом градусов в 30, но стоило шагнуть туда и пережить мгновенное головокружение, как коридор, похоже, оказался горизонтальным. Он заканчивался в блистере эффектора, где была установлена одна из больших игровых досок. Доска простиралась перед Гурдже, буйство геометрических фигур и красок. Игровое поле распростерлось на 500 квадратных метрах, а низкие конические возвышения, будучи трехмерными, еще больше увеличивали общую площадь. Гурдже подошел к краю огромной доски, задаваясь вопросом, не берет ли он на себя слишком многое. Он оглядел то, что раньше было блистером эффектора. Доска занимала чуть больше половины пола и покоилась на основании из легкого пенометалла, установленном во время переделки. Половина этого объема была внизу, под ногами Гурдже. Поперечное сечение корпуса эффектора было круглым, а перекрытие и игровая доска, располагаясь по диаметру, практически упирались в корпус корабля за границами блистера. Арка потолка, отливающего тусклым серовато-красным цветом, отстояла от пола метров на 12. Гурдже спрыгнул через люк в тускло освещенный отсек под полом из пенометалла. Гулкое пространство здесь было еще более пустым, чем наверху. Если не считать нескольких люков и мелких углублений на полусферической поверхности, все вооружение было удалено отсюда бесследно. Гурдже вспомнил Маврин Скелла и подумал о том, как должен себя чувствовать фактор сдерживания с вырванными когтями. «Жирно, Гурдже!» Он повернулся, услышав свое имя, и увидел, что рядом с ним парит каркас кубической формы. «Да. Мы достигли нашей высшей точки агрегации и держим скорость приблизительно 8500 световых лет в ультрапространстве 1+. «Неужели?» Гурдже оглядел полуметровый куб, спрашивая себя, где у того глаза. «Да», — сказал дистанционный автономник. «У нас должно состояться рандеву с БСК «Маленький негодник» приблизительно через 102 дня. В настоящий момент мы получаем информацию с «Маленького негодника», инструкции по игре в азат, и корабль поручил мне сказать, что в скором времени сможет начать игру. Когда вы хотите приступить?» «Только не сейчас». Гурдже прикоснулся к пульту управления люком, из которого просачивался свет. Автономник парил над ним. «Я сначала хочу попривыкнуть немного. Мне нужно провести кое-какие теоретические исследования, прежде чем я начну играть. Отлично. Автономник поплыл прочь, но затем остановился. Корабль просит сообщить вам, что его нормальный рабочий режим подразумевает полный внутренний мониторинг, так что в вашем терминале нет нужды. Вас это устраивает, или вы предпочтете отключить внутреннюю систему наблюдения и связываться с кораблем через ваш терминал? Через терминал, не раздумывая, сказал Гурдже. Внутренний мониторинг ограничен режимом чрезвычайной ситуации. Спасибо. Не за что. С этими словами автономник двинулся прочь. Гурдже смотрел, как тот исчез в коридоре, потом снова повернулся к огромной доске и еще раз покачал головой. За следующие 30 дней Гурдже не прикоснулся ни к одной фигуре Азада. Все время он постигал теорию, изучал историю игры в той мере, в какой это способствовало лучшему ее пониманию. Запоминал фигуры, их ходы, их ценность, наличие или отсутствие симметрии, потенциальную и фактическую нравственную мощь, их пересекающиеся графики силы в зависимости от времени, их возможности в зависимости от положения на доске. Он размышлял над столами и решетками, определяющими свойства мастей, цифр, уровней и наборов связанных с ними карт. Он ломал голову над тем, какое место занимают малые доски в большой игре и как символика элементов на поздних этапах игры согласуется с преобладанием формальной логики на ее начальных стадиях, пытаясь одновременно увязать воедино тактику и стратегию стандартной игры как в режиме 1 на 1, так и в варианте, когда в одной партии участвуют до 10 соперников. И все это при возможности образовывать союзы, интриговать, вести согласованные действия, заключать соглашения и совершать предательства, допускаемые характером игры. Гурдже обнаружил, что дни летят незаметно. Он спал 2-3 часа в сутки, а остальное время проводил перед экраном. Иногда он стоял посредине одной из игровых досок, разговаривая с кораблем, рисовал голограммы в воздухе и передвигал фигуры. Он все время секретировал. Его кровь была полна выделенных субстанций. Мозг купался в генной инженерной химии, а незнающая устали главная железа, в 5 раз больше той, что была у его примитивных предков, вбрасывала или давала команду другим железам вбрасывать в его организм запрограммированный набор химикалий. Он получил несколько посланий от Хамлиса. Тот писал большей частью о слухах, гулявших по плите. Маврин Скелл исчез. Хафлис подумывал о том, чтобы опять стать женщиной и родить еще одного ребенка. Ландшафтники с узла и плиты определили дату открытия Тифарне, новейшей плиты на дальней стороне, перед отъездом Гурдже, проходившей погодные испытания. Предполагалось открыть ее для людей через 2 года. «Ей будет недовольно», — подозревал Хамлис, что с ней не посоветовались перед тем, как сделать это заявление. Хамлис желал Гурдже всех благ, интересовался, как он поживает. От ей пришла лишь открытка с живой картинкой. Ей лежала, развалившись в гравигамаке, перед огромным экраном или смотровым отверстием, откуда открывался вид на синий-красный газовый гигант, и сообщала ему, что наслаждается путешествием с Шура и 2 его друзьями. Гурдже показалось, что она не совсем трезва. Она погрозила ему пальчиком, сказала, что он плохой мальчик, уехал без предупреждения и так надолго, даже не дождался ее возвращения. Потом она словно увидела кого-то за краем экрана и закончила послание, сказав, что выйдет на связь позже. Гурдже попросил фактор сдерживания подтвердить получение, но сам на послание не ответил. Эти вызовы породили у него легкое чувство одиночества. Но он каждый раз возвращался к игровой доске, выкидывая из головы все, кроме игры. Он разговаривал с кораблем, который оказался более общительным, чем его дистанционный автономник. Как и предупреждал Уортил, корабль был любезен, но не отличался особым умом ни в чем, если не считать Азада. Гурдже даже пришло в голову, что старый боевой корабль получает от этой игры больше удовольствия, чем он, Гурдже. Корабль изучил игру во всех тонкостях и, казалось, радовался своей роли учителя, а также самой игре, сложной и красивой системе. Корабль признал, что никогда в гневе не пользовался своими эффекторами и, возможно, находит в Азаде то, чего ему не хватало в действительности — острую схватку. Фактор сдерживания принадлежал к универсальным наступательным кораблям класса «Убийца» и имел номер 50017. Он был последним кораблем этого вида. Его соорудили 716 лет назад под занавес Идиранской войны, когда конфликт в космосе был практически исчерпан. Теоретически корабль участвовал в активных действиях, но он никогда не подвергался опасности. Через 30 дней Гурджи начал передвигать фигуры. Часть фигур Азада представляли собой продукты биотехнологий и были изваяны из генетически измененных клеток, менявшихся, когда их впервые доставали из упаковки и ставили на доску. Полурастения, полуживотные, они обозначали свои свойства и ценность цветом, формой и размером. Фактор сообщил, что произведенные им фигуры неотличимы от настоящих, но Гурджи счел заявление чересчур оптимистичным. И только когда Гурджи попытался оценить фигуры, ощутить их, уловить, какими они могут стать, слабее или сильнее, быстрее или медленнее, укоротить или удлинить свою жизнь, он понял, насколько трудна сама игра. Он просто не мог осмыслить биотехнологические тонкости. Эти фигуры напоминали ему куски нарезанной цветной растительности и мертвым грузом ложились в руку. Он тер фигуры, пока на пальцах не появлялась краска, нюхал их, рассматривал. Но оказавшись на доске, они поступали неожиданно, изменялись, становясь боеприпасами, тогда как Гурджи считал их боевыми кораблями. Из эквивалентов философских посылок, расположенных в глубине его территории, они превращались в наблюдательные посты, наилучшим образом подходящие для высокогорья или передовой линии. Прошло 4 дня. Гурджи пребывал в отчаянии и серьезно подумывал о том, чтобы вернуться на Чарк, признаться во всем контакту, в надежде, что там пожалеют его и либо не выгонят Мавринскела, либо заставят его замолчать. Что угодно, только не разгадывать больше эту убийственную, страшно обескураживающую шараду. Фактор сдерживания предложил ему на время забыть о биотехах и сосредоточиться на вспомогательных играх, которые, если Гурджи будет побеждать, предоставят ему некоторую свободу выбора в использовании биотехов на последующих этапах. Гурджи последовал совету, и получилось неплохо. Но он по-прежнему был угнетен и подавлен. Иногда он вдруг понимал, что фактор говорит с ним уже несколько минут, а его мысли крутятся вокруг совершенно других сторон игры. И тогда приходилось просить корабль повторить сказанное. Дни шли за днями. Корабль время от времени предлагал Гурдже подвигать биотехи и советовал, какие наркотики выделить перед этим. Он даже рекомендовал Гурдже брать с собой в постель некоторые из самых важных фигур, держать биотехи в руках, обнимать, словно малых детей. Просыпаясь, Гурдже испытывал неловкость и радовался, что его никто не видит по утрам. Но тут же спрашивал себя, так ли это на самом деле? Может, опыт общения с Мавлинскилом и сделал его чересчур мнительным? Но он теперь понимал, абсолютной уверенности, что за ним не наблюдают, больше не будет никогда. Может, за ним шпионит ограничивающий фактор? Может, это следит контакт, оценивает его? Но решил он для себя, его больше не волнует, следят за ним или нет. Каждый десятый день он устраивал себе выходной, опять же по рекомендации корабля, и тщательно обследовал судно, хотя смотреть особо было не на что. Гурдже привык к гражданским кораблям, которые по начинке и конструкции напоминали обычные жилища с относительно тонкими стенками и довольно большим внутренним пространством. А военный корабль больше напоминал цельную металлическую или каменную болванку. Он был похож на астероид, с небольшим числом полостей и проходов, проделанных для обитающих в нем людей. Гурдже бродил или проплывал по коридорам, которые все же имелись на корабле, стоял какое-то время в одном из трех носовых блистеров, разглядывая неподвижное нагромождение оставшихся здесь машин и оборудования. Главный эффектор в окружении комплекса защитных дезинтеграторов, сканеров, тракеров, прожекторов, перемещателей и вторичных боевых систем казался громадным в тусклом свете и был похож на линзу глазного яблока с металлическими наростами. Массивный агрегат имел около 20 метров в диаметре, но корабль сказал, как показалось Гурджи, не без гордости, что когда все было подключено, он, корабль, мог вращать и останавливать всю эту махину так быстро, что человеческий глаз не успевал даже заметить, Моргнешь, а все уже поменялось. Гурдже обследовал пустой ангар в одном из поясных блистеров. Здесь предполагалось разместить модуль контакта, переоборудуемый сейчас на БСК, с которым предполагалось рандеву. Этот модуль станет домом для Гурдже, когда он прибудет на ЭА. Он видел голограммы интерьера. Помещение было достаточно просторным, хотя и не дотягивало до стандартов Икраха. Он узнавал понемногу и о самой империи, ее истории и политике, философии и религии, ее верованиях и морали, ее смеси подвидов и полов. Империя казалась ему нераспутываемым клубком противоречий. Она была одновременно патологически жестокой и мрачно-сентиментальной, пугающе варварской и удивительно сложной, сказочно богатой и бесконечно бедной, но, безусловно, однозначно чарующей. Как ему и говорили, во всем обескураживающем разнообразии азадианской жизни одно было постоянным. Игра Азад пронизывала все слои общества, словно единственная неизменная тема, почти заглушенная какофонией шума. И Гурдже начал понимать, что значили слова Уортила. По мнению контакта, эта игра сплавляет империю в единое целое. Ничто другое, похоже, империю не сплавляло. Почти ежедневно Гурдже плавал в бассейне. Корпус эффектора был переоборудован под голографический проектор, и корабль поначалу воспроизводил на внутренней поверхности блистера шириной 25 метров, голубое небо и белые облака. Но это зрелище скоро утомило Гурдже, и он попросил корабль дать тот вид, который окружал бы их при движении по реальному космическому пространству. Наведенный эквивалентный вид, так это называл корабль. Гурдже плавал теперь под нереальной чернотой космоса и с жесткими огоньками медленно двигающихся звезд. Уходил под слегка подсвеченную поверхность теплой воды, словно нырял под зыбкое перевернутое изображение самого корабля. Приблизительно на 19-й день он почувствовал, что начинает кое-что понимать в биотехах. Он уже мог вести ограниченную игру против корабля на всех малых досках и на одной из больших. А когда отправлялся спать, то все 3 часа ему снились люди и собственная жизнь. Он возвращался в детство, юность и последующие годы. Странная смесь воспоминаний, фантазий и несбывшихся желаний. Он постоянно хотел написать или записать что-нибудь для Хамлеса или ей, или еще кого-нибудь на чарке, кто отправлял ему послание. Но время каждый раз казалось неподходящим. А чем больше он откладывал, тем труднее было взяться. Постепенно люди перестали выходить с ним на связь, и Гурдже, хотя и чувствовал себя виноватым, испытал облегчение. 101 день спустя после старта с чарка, на расстоянии более 2000 световых лет от орбиталища, у фактора сдерживания состоялось рандеву с супертранспортником класса «Река», «Поцелуй меня взад». 2 состыкованных корабля, теперь заключенные в одно эллипсоидное поле, начали ускоряться, чтобы сравняться по скорости с БСК. На это требовалось несколько часов, и Гурдже отправился спать. Фактор разбудил его часа через 1.5 и включил экран его каюты. «Что такое?» — сонно спросил Гурдже, забеспокоившись. Экран, занимавший одну из стен каюты, был голографическим, а потому Гурдже смотрел словно в окно. Когда Гурдже перед сном выключал экран, тот показывал хвостовую часть супертранспортника на фоне звездного поля. Теперь на нем был виден пейзаж, медленно двигающаяся панорама озер и холмов, ручьев и лесов, и все это снималось сверху. Над землей медленно, словно ленивое насекомое, летел самолет. «Я подумал, вам это может понравиться», — сказал корабль. «Где это?» — спросил Гурдже, протирая глаза. Он не понял. Он полагал, что цель стыковки с супертранспортником — не вынуждать тормозить ВСК, встреча с которым намечалась в ближайшее время. Супертранспортник должен был помочь им ускориться и догнать гигантский корабль. А они вместо этого остановились над орбиталищем или планетой, или еще чем-то большим по размерам. «У нас произошло рандеву с ВСК, маленький негодник», — сообщил корабль. «Произошло? И где же ВСК?» — спросил Гурдже, скидывая ноги с кровати. «Вы смотрите сверху на его кормовой парк. Изображение, которое перед этим было, видимо, увеличено, теперь перешло в общий план, и Гурдже понял, что смотрит на огромный корабль, над которым медленно движется фактор. Парк имел приблизительно квадратную форму, но Гурдже не мог даже отдаленно сказать, какова длина стороны этого квадрата. В туманной дымке на грандиозной поверхности угадывались огромные каньоны и ребра, переходящие в более низкие уровни. Все это пространство — воздух, земля, вода — сверху было залито светом, и Гурдже понял, что даже не видит тени от фактора. Он задал несколько вопросов, не сводя глаз с экрана. При высоте всего в 4 километра ВСК класса «Плита» маленький негодник был полных 53 километра в длину и 22 в поперечнике. Кормовой парк занимал площадь в 400 квадратных километров, а общая длина судна от одного края поля до другого немного превышала 90 километров. Гигант был в основном судостроительным заводом, а не местом проживания, поэтому на нем обитало всего 250 миллионов человек. За те 500 дней, что потребовались маленькому негоднику для перехода от основной галактики к туманностям, Гурдже постепенно освоил Азад и даже находил время, чтобы встречаться с людьми. С некоторыми он сошелся довольно близко. Это были люди контакта. Половина из них принадлежали к экипажу самого БСК. Однако они управляли не столько судном, любой из трех разумов корабля мог делать это самостоятельно, сколько человеческим обществом на борту. Кроме того, в их обязанности входили наблюдение, мониторинг постоянного потока информации о новых открытиях, совершенных удаленными подразделениями и другими ВСК контакта. Изучение систем звезд и систем разумных сообществ, открываемых, исследуемых и иногда изменяемых контактом, и представительство на них от имени культуры. Другая половина состояла из экипажей малых кораблей. Некоторые из них находились на отдыхе и переоснащении. Для других, как для Гурдже с фактором, ВСК служил попутным транспортом. Третьи покидали на ходу причал, чтобы исследовать новые скопления звезд между галактикой и туманностями. Четвертые ждали окончания строительства своих судов, малых системных кораблей, на которые они однажды пересядут и которые пока существовали лишь как номера в списке запроектированных к постройке единиц. Маленький негодник был тем, что в контакте называли производственным ВСК. Он действовал как сортировочная станция для людей и материалов. Собирал людей, формировал из них экипажи для подразделений и сооружаемых на нем кораблей малой и средней дальности, а также небольших ВСК. Другие типы крупных ВСК предназначались в первую очередь для проживания, и если строили суда, то комплектовали их экипажи своими силами. Гурдже несколько дней провел в парке на поверхности корабля. Бродил по нему, летал в крылатом винтовом самолете, модное развлечение на ВСК в то время. Он набрался опыта настолько, что участвовал в гонках, когда тысячи хрупких аэропланов выписывали восьмерки над корпусом корабля, неслись по одному из подлетных коридоров вдоль всего судна, выскакивали с другого конца и потом мчались обратно под кораблем. Фактор сдерживания, размещенный в одном из боковых причальных отсеков, подбадривал Гурдже со словами, что наконец-то у него есть долгожданная возможность расслабиться. Гурдже отвергал все предложения поиграть, но принял несколько из многочисленных приглашений на вечеринки, мероприятия и так далее. Несколько дней и ночей он провел за пределами фактора, но случалось, что и старый боевой корабль принимал у себя на борту избранных гостей из числа девушек. Однако большую часть времени Гурдже проводил один внутри корабля, размышляя над таблицами фигур и записями прошлых игр, трогая биотехи руками и переходя от одной огромной доски к другой. Взгляд его обшаривал контуры игрового поля и фигур. Мысли метались в поисках ходов и возможностей, сильных и слабых мест. 20 дней он посвятил краткосрочному курсу эасского языка империи. Поначалу он думал пользоваться, как и обычно, морейном, прибегая к услугам переводчика. Но затем решил, что между языком и игрой существуют тонкие связи, и только по этой причине стал изучать и язык. Позднее корабль сообщил ему, что это так или иначе было желательно. Культура пыталась скрыть от империи Азад даже особенности своего языка. Вскоре после его прибытия Гурдже явился автономник еще меньших размеров, чем Мавринскел. Круглый, он состоял из нескольких секций колец, вращавшихся вокруг неподвижного сердечника. Машина представилась как библиотечный автономник с дипломатической подготовкой по имени Трибел Флер Имсахо Эпхандра Лорджин Эстраль. Гурдже поздоровался и проверил, включен ли его терминал. Как только машина удалилась, Гурдже отправил послание Хамлису Амалкнею, приложив запись разговора с маленьким автономником. Чуть позже Хамлис ответил, что это, видимо, недавняя модель библиотечных автономников, как он и говорил. Не старая машина, как они ожидали, а, вероятно, вполне безобидная. Хамлис не слышал, чтобы такие служили для нападения. Под конец старый автономник рассказал кое-какие сплетни с Геванта. Ей Меристину поговаривает о том, чтобы покинуть Чарк и устраивать ландшафты в другом месте. У нее появился интерес к явлениям, называемым вулканами. Что Гурдже знает о них? Хафлис изменяет пол. Профессор Борулал шлет привет, но до ответа от Гурдже никаких новых посланий. Маврин Скелл, слава богу, все еще отсутствует. Узел был уязвлен тем, что вроде бы потерял из виду эту дрянную машину. Технически этот бедолага все еще находился в юрисдикции разума орбиталища, которому придется отчитываться за него при следующей переписи и инвентаризации. В течение нескольких дней после первой встречи с Флёр Имсахо Гурджи пытался понять, что насторожило его в этом крохотном автономнике. Флёр Имсахо был до жалости мал, его можно было спрятать в сложенных чашечкой ладонях. Но отчего-то Гурджи в его присутствии чувствовал себя не в своей тарелке. Он сообразил, а вернее проснулся уже, все зная, утром после ночного кошмара, в котором он был заперт внутри металлической сферы, катающейся по полю какой-то странной и жестокой игры, что Флёр Имсахо с его вращающимися кольцами и белым диском корпуса похож на пластину скрытой фигуры из игры «Выдержание». Гурджи удобно полулежал в кресле под пышными кронами деревьев и смотрел, как внизу катаются на коньках. На нем были только жилет и шорты, но между зрительским балконом и катком находилось теплополе, так что воздух вокруг Гурджи подогревался. Он то смотрел на экран, заучивая вероятностные уравнения, то поглядывал на каток, где несколько его знакомых носились по фигурным постельного цвета поверхностям. «Добрый день, Жерно Гурджи», — сказал Флёр Имсахо своим тоненьким писклявым голоском, осторожно усаживаясь на мягкий подлокотник кресла. Его поле, как и обычно, было желто-зеленым, мягкая доброжелательность. «Привет», — сказал Гурджи, скользнув взглядом по автономнику. «Чем занимались?» Он прикоснулся к экрану терминала, чтобы разобраться с еще одним рядом таблиц и уравнений. «Вообще-то я изучал виды птиц, обитающих внутри судна. Птицы представляются мне ужасно интересными. А вам?» неопределенно промычал Гурджи, глядя, как сменяются ряды таблиц. «Я вот никак не могу понять. Когда вы отправляетесь на прогулку в парк верхней стороны, то, как и следует ожидать, находите помет. А вот здесь, внутри, чистота безукоризненная». «На ВСК, что, есть автономники, которые подбирают за птицами?» «Я знаю, что я мог спросить об этом, но мне хотелось сообразить самому. Должен же быть какой-то ответ». «Ну, это просто», — ответила маленькая машина. «Берутся деревья и птицы, находящиеся в симбиозе. Птицы гадят только на семенные коробочки определенных деревьев, иначе плод, которым они питаются, не созреет». Гурдже посмотрел сверху вниз на автономника. «Ясно», — холодно сказал он. «Хорошо, а то эта проблема уже стала меня утомлять». Он вернулся к уравнениям и отрегулировал плавающий терминал так, чтобы экран скрыл от него Флёр Имсахо. Автономник некоторое время молчал, поле вокруг него стало алым, извинение, и серебряным. «Прошу не тревожить». Потом он улетел. Флёр Имсахо большую часть времени был занят самим собой, а Гурдже заглядывал приблизительно раз в день, не задерживаясь на борту фактора. Гурдже был рад этому. Молодая машина, всего 13-летняя по ее словам, иногда действовала ему на нервы. Корабль заверил Гурдже, что по прибытии в империю маленький автономник будет помогать ему обходиться без ляпов в общении и сообщать о лингвистических тонкостях. Еще, как корабль сообщил Гурдже позднее, фактор заверил Флёр Имсахо, что Гурдже вовсе его не презирает. Поступили новые известия из Геванта. Вообще-то Гурдже уже ответил нескольким знакомым или записал для них послание. Он мог себе позволить это теперь, когда почувствовал вкус к Азаду. Гурдже обменивался посланиями с Хамлисом примерно раз в 50 дней, хотя и обнаружил, что ему почти нечего рассказывать, и потому новости в основном поступали с другого конца. Хафлис изменила пол целиком и уже забеременела, хотя живот еще не был заметен. Хамлис составлял полную историю какой-то примитивной планеты, на которой некогда побывал. Профессор Бурулал взяла академический отпуск на полгода и, отказавшись от терминала, жила уединенно в горном домике на плите Асмалон. Ольцхаб, девушка-вундеркинд, вылезла из своей раковины. Она уже читала лекции по играм в университете и стала блестящим завсегдатаем приемов в лучших домах. Она провела несколько дней в Икрохе, желая лучше понять Гурдже, и заявила, что он — лучший игрок культуры. Хаб сделала анализ знаменитой с тех пор партии в Стрикен, сыгранной у Хафлиса, и он был принят на ура. Никто не помнил, чтобы чья-нибудь первая работа встретила такой восторженный прием. Ей сообщало, что сыта по горло чарком, с нее хватит, она улетает. Она получила предложение от других сообществ, строящих плиты, и собиралась принять по крайней мере одно, чтобы показать свои способности. Большую часть ее посланий занимали теории искусственных вулканов на плитах. Усиленно жестикулируя, она рассказывала, как можно фокусировать солнечный свет на нижней поверхности плиты, расплавляя породу с другой стороны, или просто использовать теплогенераторы. Она прилагала записи извержений на планетах с объяснениями последствий и соображениями, как все можно улучшить. Гурдже решил, что оснащенные вулканами плавучие острова — совсем неплохая идея. «Вы это видели?» — воскликнул как-то раз Флёр Имсаха, быстро приблизившись к кабинету из воздушных струй, где около бассейна обсыхал Гурдже. За маленькой машиной, прикрепленной к ней тонкой лентой поля, все еще желто-зеленого цвета, но с белыми пятнышками раздражения, парил большой, довольно старомодный и сложный на вид автономник. Гурдже скосил на него глаза. «И что это такое?» «Мне придется таскать на себе эту дрянь», — простонал Флёр Имсаха. Лента поля, связывающая его с тем, другим, мигнула, и корпус старомодной машины раскрылся. Он показался поначалу абсолютно пустым, но когда Гурдже в недоумении пригляделся, то увидел в середине маленькую сетчатую ячейку, как раз по размеру Флёр Имсаха. «Вот оно что», — сказал Гурдже и с усмешкой отвернулся, чтобы выжать воду из подмышек. «Предлагая мне эту работу, меня ни о чем таком не предупреждали», — взволнованно сказал Флёр Имсаха, снова захлопывая корпус. «Они говорят, империя, мол, не должна знать, насколько малы мы, автономники. Почему тогда не могли просто взять большого? Зачем всучивать мне это...» «Шикарное одеяние», — подсказал Гурдже, проводя рукой по волосам и выходя из воздушного потока. «Шикарное?» — воскликнул библиотечный автономник. «Шикарное? Хлам! Вот что это такое! Тряпье! Еще хуже! Я должен жужжать и все время щелкать статическими зарядами, убеждая этих варваров, этих болванов, что мы толком не умеем делать автономников! Жужжать! Скажите на милость!» «Может, вам стоит попросить о переводе?» — спокойно сказал Гурдже, одеваясь. «О, да!» — с горечью ответил Флёр Имсаха, и в его тоне послышалось что-то вроде сарказма. «И после этого получать только дрянную работу за отказ сотрудничать». Он как бичом хлестнул полем по древнему корпусу. «Я привязан к этой груди металла». «Автономник», — сказал Гурдже. «Не могу передать, как я вам сочувствую». Фактор сдерживания выбрался из причального дока. Два подъемника развернули корабль так, чтобы он встал вдоль 20-километрового коридора. Корабль и его небольшие буксиры не спеша миновали коридор и выбрались из корпуса БСК в его носовой части. Внутри воздушной оболочки, окружающей маленького негодника, двигались другие корабли и оборудование. ЭКК и суперподъемники, самолеты и шары с горячим воздухом, вакуумные дирижабли и планеры, люди, плывущие в модулях, автомобилях или подвесной оснастке. Некоторые наблюдали за движением старого военного корабля. Буксиры-подъемники отошли в сторону. Корабль направился вверх, минуя один за другим тамбуры, голый корпус, висячие сады и запутанные закоулки открытых жилых секций, где люди ходили, танцевали, или сидели за едой, или просто смотрели на всю эту воздушную суматоху, или занимались спортом, или играли. Некоторые махали рукой. Гурдже видел все это на экране салона и даже узнал кое-кого из людей, пролетающих мимо и прощающихся с ним. Официально он отправлялся в одиночный круиз, отдохнуть перед всегалактическими играми. Он уже намекал, что может отказаться от участия в турнире. Некоторые теоретические новостные журналы проявили немалый интерес к внезапному отъезду Гурдже из Чарка и не менее внезапному прекращению публикаций, и дали задание своим корреспондентам на маленьком негоднике взять у него интервью. По договоренности с контактом Гурдже делал вид, что утомился от игр вообще, и путешествия плюс участие в крупном турнире должны возродить его угасающий интерес к игре. Казалось, что всех это убедило. Корабль вышел из БСК, поднялся над облачками и верхним парком под ними, вошел в более разреженный воздух, где соединился с суперподъемником перводвигатель, и вместе с ним постепенно вернулся назад, к краю атмосферной оболочки БСК. Они медленно миновали несколько слоев полей. Демпферное, изолирующее, сенсорное, сигнально-рецепторное, энергетически-тяговое, корпусное, наружное сенсорное и, наконец, горизонтное, пока снова не оказались в гиперпространстве. Несколько часов они притормаживали до скорости, которая была по силам двигателям фактора. Затем разоруженный военный корабль снова был предоставлен самому себе, и перводвигатель отвалил прочь, направляясь к своему БСК. «Значит, вам настоятельно рекомендуют воздерживаться от секса. Азадианам будет трудно всерьез воспринимать мужчину, невзирая на всю вашу необычность. Но если вы попытаетесь завязать какие-либо сексуальные отношения, то это наверняка воспримут как страшное оскорбление. Есть еще добрые вести, автономник. И ничего не говорите о перемене полов. Они знают о наркожелезах, но не о точном их действии. Зато они в курсе главных физических усовершенствований. То есть вы можете сколько угодно рассказывать о бисфурункульной дерматологии и всяких таких пустяках, но даже элементарная реконфигурация ваших гениталий произведет настоящий фурор, если об этом станет известно». «Любопытно», — сказал Гурдже. Он сидел в главном салоне фактора сдерживания, а Флёр Имсахо и корабль инструктировали его о том, что можно и чего нельзя в империи. До границы оставалось несколько дней пути. «Да, они будут завидовать», — сказал маленький автономник своим высоким, чуть скрипучим голосом. «И, возможно, испытывать отвращение». «Но в первую очередь завидовать», — сказал корабль посредством своего дистанционного автономника и произвел звук, похожий на вздох. «Согласен», — сказал Флёр Имсахо. «Но определенно и отвра...» «Главное, вы должны запомнить, Гурдже», — прервал автономника корабль, «что их общество основано на собственности. Все, что вы видите, к чему прикасаетесь, принадлежит какой-либо личности или организации. Оно — их собственность, они им владеют. Точно так же, с кем бы вы ни встретились, он будет четко знать свое место в обществе и положение относительно окружающих. Особенно важно помнить, что допускается владение другими людьми, но не в смысле фактического рабства. Они гордятся, что покончили с этим. А в том, что, принадлежа к такому-то полу или классу, вы частично становитесь собственностью другого лица или лиц. Вам приходится продавать свой труд или таланты тому, у кого есть средства их купить. Что касается мужчин, то они отдают себя целиком, когда становятся солдатами. Личный состав армии — настоящие рабы, практически без личной свободы. Неповиновение грозит им смертью. Женщины продают свои тела, обычно заключая брачный контракт с промежуточными, которые затем оплачивают их сексуальные услуги. «Ах, корабль, прекратите!» — рассмеялся Гурдже. Он проводил собственные изыскания о нравах империи, сам читал исторические труды и просматривал объяснительные видеозаписи. Взгляд корабля на традиции и институты империи был необъективным, несправедливым и ужасно культурианским. Флёр Имсахо и дистанционный автономник демонстративно смерили друг друга взглядом. Потом маленький библиотекарь, уступая, засветился серо-желтым светом и произнес своим высоким голосом. «Ну что ж, вернемся к началу». Фактор сдерживания лежал в космическом пространстве над Эа, прекрасной бело-голубой планетой, которую Гурдже впервые увидел почти 2 года назад в экранной комнате Икраха. По обеим сторонам корабля расположились имперские линейные крейсеры. Каждый был раза в 2 длиннее судна культуры. 2 военных корабля встретили их у границ звездного скопления, в котором находилась система Эа. И фактор, уже сбросивший тягу, нормальную для гиперпространства, это понятие тоже следовало держать в тайне от империи, двигался некоторое время по инерции, а потом остановился вовсе. 8 его эффекторных блистеров были прозрачными. Сквозь них виднелись 3 игровые доски, модульный ангар и бассейн в узкой части, а также пространство в 3 удлиненных носовых помещениях, откуда во время пребывания на маленьком негоднике убрали оружие. Тем не менее, азадианцы прислали к кораблю небольшой аппарат с 3 офицерами. 2 остались с Гурдже, 3-й же по очереди проверил все блистеры, а потом прошелся по всему кораблю. Эти или другие офицеры оставались на борту в течение 5 дней, пока они добирались до самой Эа. Азадианцы выглядели так, как представлял Гурдже, выбритые с плоскими широкими лицами и почти белой кожей. Ростом они были меньше Гурдже, он заметил это, когда офицеры стояли перед ним, но благодаря военной форме казались гораздо крупнее. До этого Гурдже никогда не видел формы, и потому, столкнувшись с ней, испытал странное головокружение, будто от нереальности происходящего, а также необычную смесь страха и почтения. Учитывая приобретенные им познания, Гурдже не был удивлен отношением азадианцев к себе. Казалось, те пытаются не замечать инопланетянина. Обращались они к нему редко, а если и обращались, то никогда не смотрели в глаза. Он в жизни не встречал такого пренебрежения. Что, похоже, интересовало офицеров, так это корабль, а не Флёр Имсахо. Тот старался не попадаться им на глаза. И не дистанционный автономник корабля. Флёр Имсахо лишь за несколько минут до появления офицеров на борту с крайней неохотой и долгими причитаниями забрался в свою оболочку-обманку. Он тихо кипел в течение нескольких минут, пока Гурдже рассказывал ему, насколько привлекателен для истинных знатоков этот старинный корпус без ауры. Как только на борту появились офицеры, Флёр Имсахо скрылся. Гурдже был сыт по горло его помощью в сложных лингвистических вопросах и хитростях этикета. Ничем не лучше был и дистанционный автономник корабля. Эта машина следовала за Гурдже, не произнося ни слова, и время от времени демонстративно натыкалась на стоящие там и здесь предметы. 2 Гурдже поворачивался и чуть не падал на медлительный неуклюжий куб. Возникало искушение пнуть его. Гурдже пришлось самому попытаться объяснить, что на корабле, насколько ему известно, нет ни мостика, ни кабины экипажа, ни командного пульта. Но азадианские офицеры, похоже, не очень-то поверили. Когда они оказались над Эа, офицеры вышли на связь со своими крейсерами. Они говорили слишком быстро, и Гурдже не понял ни слова. Потом вмешался фактор, тоже начал что-то говорить, и возникла оживленная дискуссия. Гурдже оглянулся в поисках Флёр Имсахо, чтобы тот перевел для него этот разговор, но тот снова исчез. Несколько минут он с растущим раздражением прислушивался к неразборчивому обмену, потом решил «пусть разговаривают» и повернулся, чтобы сесть. Тут он наткнулся на дистанционного автономника, который парил над полом у него за спиной, и Гурдже не столько сел, сколько свалился на диван. Офицеры посмотрели на него, и он почувствовал, как краснеет. Автономник неторопливо отплыл в сторону, прежде чем Гурдже успел нацелиться в него ногой. «Хватит с меня, Флёр Имсахо», — подумал он. «Хватит предположительно безукоризненного планирования и колоссальной хитрости контакта. Их юный представитель даже не обеспокоился тем, чтобы появиться и сделать надлежащим образом свою работу. Занят был, нянчил свое идиотское самолюбие. Гурдже знал уже достаточно об империи, чтобы понять, она бы такого не допустила. Ее люди знали, что такое долг и приказ, и к своим обязанностям относились серьезно, а если нет, то платили за это. Они делали то, что им говорили, у них была дисциплина. Наконец, три офицера, наговорившись между собой и затем опять со своим кораблем, отправились проверить модульный ангар. Когда они ушли, Гурдже с помощью своего терминала спросил у корабля, о чем тут был спор. «Они хотели привезти сюда еще людей и оборудование», — сказал ему фактор сдерживания. «Я сказал, что это невозможно. Беспокоиться им не о чем. Вам лучше собрать свои вещи и идти в модульный ангар. Через час я покину имперское пространство». Гурдже повернул голову к своей каюте. «Надеюсь, ничего страшного не случится», — сказал Гурдже. «Если вы забудете сказать Флёрен Сахо, что отправляетесь в путь, и мне придется спускаться на Эа в одиночестве». Это была не только шутка. «Это было бы немыслимо», — сказал корабль. Гурдже встретил дистанционного автономника в коридоре. Тот медленно вращался в воздухе и неритмично покачивался вверх-вниз. «Неужели это действительно необходимо?» — спросил Гурдже. «Я делаю то, что мне приказали», — язвительно отозвался автономник. «Не перестарайтесь», — пробормотал Гурдже и пошел собирать вещи. Из пальто, которое он в последний раз надевал в Икрохе, выпал маленький пакетик и ударился о пол каюты. Гурдже подобрал его, развязал ленточку, недоумевая, что же это такое. Скорее всего, сувенир от какой-то из знакомых дам с маленького негодника. Оказалось, что это тонкий браслет, модель очень широкого, полностью завершенного орбиталища, половина внутренней поверхности которого была освещена, а другая половина пряталась в тени. Поднеся браслет к глазам, Гурдже увидел крохотные, еле заметные светлые точки на ночной половине. Дневная показывала яркое синее море и куски суши под миниатюрной системой облаков. Вся внутренняя сцена светилась собственным светом. В узенькой полоске был какой-то источник питания. Гурдже надел браслет себе на руку, и тот засверкал на его кисти. Странно, кто с БСК мог сделать ему такой подарок? Потом он заметил в свертке записку, вытащил ее и прочел. «Просто чтобы напомнить вам, когда вы окажетесь на той планете. Хамлис». Гурдже нахмурился, увидев это имя. Затем, поначалу отстраненно, с досадным чувством стыда, вспомнил вечер перед своей отправкой из Геванта 2 годами ранее. «Конечно, подарок от Хамлиса. Гурдже совсем забыл о нем». «Что это?» — спросил Гурдже. Он сидел в передней секции конвертированного модуля, того, что фактор сдерживания взял на БСК. Попрощавшись со старым военным кораблем, который должен был ожидать за границами империи, Гурдже и Флёр Имсаха взошли на борт маленького суденышка. Ангарный блистер повернулся, и модуль в сопровождении 2 фрегатов начал спускаться в сторону планеты, а фактор с нарочитой медлительностью развернулся и, эскортируемый 2 крейсерами, стал выходить из гравитационного колодца. «Что-что?» — переспросил парящий рядом с Гурдже Флёр Имсаха. Его маскарадный корпус был сброшен и лежал на полу. «Вот это», — сказал Гурдже, кивнув на экран, который показывал вид снизу. Модуль летел над землей к Гразначику, столице Эа. В империи не любили, когда суда входили в атмосферу вертикально над городами, поэтому пришлось войти со стороны океана. «Ах, это! Тюрьма-лабиринт!» «Тюрьма?» — переспросил Гурдже. На экране появились окраины, распростершиеся внизу столицы, и теперь под ними проплывал комплекс стен и удлиненных геометрически искривленных зданий. «Да. Идея вот в чем. Люди, нарушившие закон, отправляются в лабиринт, а внутри его помещаются соответственно характеру преступления. Это не только лабиринт в физическом смысле, но еще и нравственный, поведенческий лабиринт. Внешние его очертания, кстати, никак не связаны с внутренней планировкой. Снаружи одна только видимость. Заключенный должен дать правильные ответы, действовать надлежащим образом. Иначе он никогда не выберется оттуда и даже рискует быть упрятанным еще глубже. Теоретически, идеальный заключенный может выйти на свободу через несколько дней, а неисправимый преступник останется там навсегда. Чтобы исключить переполнение, установлен предельный срок пребывания, и если за это время заключенный не выберется на свободу, то его переводят в исправительную колонию пожизненно. Пока автономник говорил, тюрьма внизу исчезла из виду, Экран заполнился городом, паутиной улиц, домами и куполами. Тоже своего рода лабиринт. «Довольно разумно», — заметил Гурдже. «И что, эта система действует?» «Именно это они и стараются нам внушить. На самом деле тюрьма используется как предлог, чтобы не вводить нормальную судебную систему. К тому же богатые могут выйти на свободу за взятку. Так что в отношении правящего класса эта система действует». Модуль и два фрегата совершили посадку в огромном порту на берегу широкой илистой реки со множеством мостов. Порт располагался чуть поодаль от центра, но тем не менее был окружен зданиями средней высоты и низкими геодезическими куполами. Гурдже вышел из модуля с Флёр и Мсахо. Тот в своей древней оболочке громко жужжал и трещал статическими зарядами. Они спустились на громадную площадь, покрытую синтетической травой, ковер которой был развернут до самого модуля. На траве стояли 40-50 азадианцев в разных военных мундирах и гражданских одеяниях. Гурджи изо всех сил напрягал мозги, пытаясь распознать различные полы. Он решил, что большинство принадлежит к промежуточному полу, или верховникам, и лишь несколько — к мужскому или женскому. За ними стояло несколько рядов одинаково одетых мужчин с оружием. Позади вооруженных — еще одна группа азадианцев, которые играли довольно пронзительную и быструю музыку. «Те, кто с оружием, — это почетный караул», — сказал Флёр Мсахо из своего фальшивого корпуса. «Не беспокойтесь». «Я и не беспокоюсь», — ответил Гурдже. Он знал, это в традициях империи. Официально в число встречающих входят чиновники, секретные агенты, представители организаторов игр, соответствующие жены и наложницы, а также сотрудники новостных агентств. Один из верховников подошел к нему. «Обращаясь к этому, на ESCOM следует добавлять «господин», — прошептал Флёр Мсахо. «Что?» — переспросил Гурдже, который едва различал голос машины за ее жужжанием. Флёр Мсахо гудел и трещал достаточно громко, чтобы его слышали все, кроме оркестрантов. А от генерируемого им статического электричества волосы у Гурдже скособочились в одну сторону. «Я говорю, что на ESCOM к нему нужно обращаться господин», — прошипел Флёр Мсахо, перекрывая собственный гул. «Не прикасайтесь к нему. Но когда он протянет руку, вы должны протянуть две и произнести то, что нужно. Помните, не прикасаться к нему». Верховник остановился прямо перед Гурдже, протянул одну руку и сказал: «Добро пожаловать в Граозначек, Эа, Империя Азад, Мюра Гурджи». Гурдже сдержал гримасу, протянул обе руки, показывая, что в них нет оружия, как то объясняли древние книги, и ответил на ESCOM, тщательно выговаривая слова: «Для меня большая честь ступить на священную землю Эа». «Отличное начало», — пробормотал автономник. Остальная часть встречи прошла как в тумане. Голова у Гурджи кружилась, он потел в лучах яркого двойного солнца, находясь под открытым небом. Он знал, что должен обойти почетный караул, хотя ему так и не объяснили, что при этом нужно искать. А затем внутри незнакомые запахи порта еще сильнее заставили почувствовать, что он оказался совершенно в чужом месте. Его представили множеству людей, большинство опять были верховниками. Им явно льстило то, что с ними разговаривают на вполне сносном ESCOM. Флёр Мсахо сообщал, что надо делать и говорить. И Гурджи слышал себя, произносящего нужные слова, чувствовал, что делает правильные жесты, но общее впечатление было таково. Беспорядочные движения, шумные, не желающие слушать люди и притом довольно резко пахнущие. Впрочем, Гурджи не сомневался, что местные думают то же самое о нем. А еще у него возникло странное впечатление, что под масками своих лиц они смеются над ним. Если отрешиться от очевидных физических различий, то все азадианцы казались довольно плотными, крепко сбитыми и решительными в сравнении с людьми культуры, более энергичными и даже, если уж быть критичным, нервными. По крайней мере, это относилось к верховникам. Мужчин Гурджи почти не видел, но, судя по всему, они хуже соображали, были более мрачными, флегматичными и сильными физически, тогда как женщины представлялись более тихими, вдобавок более сообразительными и более изящными на вид. «Интересно, каким я кажусь им?» — думал Гурджи. Он отдавал себе отчет в том, что недоуменно разглядывает странные, ни на что не похожие здания и невероятные интерьеры, а еще людей. Но, с другой стороны, он видел, что почти все, в основном опять же верховники, глазеют на него. В 2-3 случаях Флёр Имсахо пришлось повторять свои инструкции дважды, и только после этого Гурджи понимал, что слова предназначены ему. Монотонное гудение автономника и искрение статики в тот день постоянно сопровождали его и, казалось, усугубляли атмосферу безумного, похожего на сновидение неправдоподобия. В честь Гурджи подали еду и напитки. Жители культуры и Азада были близки по биологическому строению, а потому целый ряд напитков, включая алкоголь, переваривались и теми, и другими. Гурджи выпил все, что ему дали, но пропустил мимо желудка. Они сидели за длинным столом, уставленным едой и напитками, в длинном здании порта, снаружи выглядевшим простовато, но внутри блиставшим показной роскошью. Прислуживали мужчины в форме. Гурджи помнил, что заговаривать с ними нельзя. Он обнаружил, что большинство людей, с которыми он общался, говорили либо слишком быстро, либо мучительно медленно. Но все же он, хоть и не без труда, пообщался с двумя-тремя. Многие спрашивали, почему он прибыл один. Он попытался было объяснить, что его сопровождает автономник, но после нескольких безуспешных попыток отказался от этой идеи и просто сказал, что любит путешествовать в одиночестве. Некоторые спрашивали, как он себя чувствует в Азаде. Гурджи отвечал искренне, что понятия не имеет, выразив надежду, что сыграет достаточно хорошо и хозяева не пожалеют о его приглашении. На некоторых это произвело впечатление, но, как показалось Гурджи, всего лишь такое, какое почтительный ребенок производит на взрослых. Один верховник, сидевший от него по правую руку и одетый в обтягивающую, неудобную на вид форму, вроде той, что носили высадившиеся на факторе 3 офицера, все время спрашивал его о путешествии и корабле, на котором он прибыл. Гурджи держался согласованной заранее версии. Верховник раз за разом наполнял вином разукрашенный хрустальный кубок. Гурджи был вынужден пить с каждым тостом. Поскольку он пропускал вино мимо желудка, чтобы не опьянеть, ему довольно часто приходилось удаляться в туалет. Не только помочиться, но и выпить воды. Он знал, что для азадианцев это довольно щекотливый вопрос, но ему вроде бы каждый раз удавалось найти правильные слова. Никто не был шокирован. И Флёр Имсахо, казалось, оставался спокоен. Наконец, верховник по имени Ло Пикил, Монинайн старший, сидевший слева от Гурджи, офицер связи Бюро инопланетных дел, спросил у Гурджи, готов ли тот отправиться в отель. Гурджи ответил, он, мол, вообще-то думал, что ему предложат жить в модуле. Пикил заговорил очень быстро и, казалось, был немало удивлен, когда вмешался Флёр Имсахо, говоривший с такой же быстротой. Разговор шел в таком темпе, что Гурджи почти ничего не понял. Но автономник, наконец, сообщил о компромиссе. Гурджи останется в модуле, но модуль поместят на крыше отеля. Для его защиты будут выделены охранники и агенты службы безопасности, и в его распоряжении будет служба снабжения отеля, одна из лучших в своем роде. Гурджи показалось, что это довольно разумно. Он пригласил Пекила проделать с ним путь до отеля в модуле, и верховник с радостью принял приглашение. «Прежде чем вы спросите нашего друга, над чем мы пролетаем», сказал Флёр Имсахо, паря и жужжа у локтя Гурджи, «спешу сообщить, что это называется Бидонвиль, и именно здесь город в избытке черпает неквалифицированную рабочую силу». Гурджи нахмурился, глядя на пополневшего в своем маскарадном одеянии автономника. Ло Пикил стоял рядом с Гурджи на задних сходнях модуля, которые раскрылись, образовав нечто вроде балкона. Они пролетали над городом. «Я думал, мы не должны говорить на Марене в присутствии азадианцев», сказал Гурджи машине. «Мы здесь в полной безопасности. Этот деятель начинен прослушивающими устройствами, но модуль в состоянии их нейтрализовать». Гурджи показал на Бидонвиль. «Что это?» — спросил он Пекила. «Это место, где нередко кончают свой путь люди, которые сельской жизни предпочли яркие огни города. К несчастью, многие из них — обычные бездельники. Их согнали с земли при помощи крайне несправедливой системы налогообложения и непродуманного, навязанного сверху переустройства сельскохозяйственного производственного аппарата, — добавил Флёр Имсаха на Марейне. Гурджи не знал, что означают последние слова автономника. Может, фермы? Но все же повернулся к Пикилу и сказал. «Понятно». «А что сказала ваша машина?» — задал вопрос Пикил. «Она процитировала стихотворение о великом и прекрасном городе». «Ах так». Пикил несколько раз утвердительно покачал головой. «Значит, ваш народ любит поэзию?» Помолчав, Гурдже сказал. «Кто-то любит, кто-то нет. Как и везде». Пикил с умным видом кивнул. Ветер, гуляющий над городом, проникал за ограничительное поле вокруг балкона, принося слабый запах гари. Гурдже облокотился на дымку поля, разглядывая огромный город, проплывающий под ними. Пикил, казалось, не испытывал желания приближаться к краю балкона. «Да, у меня для вас хорошие новости», — сказал Пикил, улыбнувшись, то есть закатав обе губы. «Какие же?» «Моя служба», — торжественно и медленно сообщил Пикил, «сумела получить для вас разрешение присутствовать на главной серии игр вплоть до самого Эхронидала». «Это, кажется, то самое место, где проводятся последние несколько игр?» «О, да. Это кульминация всего шестигодичного большого цикла на самой огненной планете. Уверяю вас, оказаться среди приглашенных — большая честь. Инопланетные игроки редко ее удостаиваются». «Понимаю. Я весьма польщен. Позвольте выразить вам и вашей службе мою глубочайшую благодарность. Вернувшись домой, я буду всем рассказывать о необыкновенном великодушии азадианцев. Ваше гостеприимство не знает границ. Я вам признателен и чувствую себя вашим должником». Пикил, казалось, был удовлетворен услышанным. Он кивнул, улыбнулся. Гурдже тоже кивнул, хотя решил не улыбаться в ответ. «Ну как?» «Что «ну как», жерно Гурдже?» — сказал Флёр Имсаха, чьи желто-зеленые поля торчали из крошечного корпуса, словно крылышки экзотического насекомого. Флёр Имсаха положил церемониальное одеяние на кровать Гурдже. Они находились в модуле, который теперь покоился в саду на крыше Гразначекского гранд-отеля. «Как у меня получилось?» «Превосходно! Вы не называли министра господин, как я вам рекомендовал. Вы время от времени изъяснялись расплывчато, но в остальном действовали неплохо. Никаких дипломатических инцидентов, никаких смертельных оскорблений. Я бы сказал, что для первого дня неплохо. Повернитесь, пожалуйста, лицом к отражателю. Я хочу убедиться, что оно сидит на вас нормально». Гурдже повернулся и вытянул руки. Автономник принялся разглаживать одеяние у него на спине. Гурдже посмотрел на себя в поле отражателя. «Слишком длинное и плохо на мне сидит». «Вы правы. Но на сегодняшний большой бал во дворце вы должны надеть именно это. Ничего страшного. Я могу подругить снизу. Модуль сообщает мне, что на платье установлены жучки. Имейте в виду, когда выйдете из поля модуля». «Жучки?» Гурдже посмотрел на автономника в отражателе. «Монитор местоположения и микрофон. Не беспокойтесь, они делают это со всеми. Постойте спокойно. Да, тут, пожалуй, нужно подрубить повыше. Повернитесь». Гурдже повернулся. «Вам нравится отдавать мне приказы, верно, машина?» «Не глупите. Так, попробуйте теперь». Гурдже надел платье, посмотрел на себя в отражателе. «А для чего это пятно на плече?» «Здесь должны быть знаки различия, если они у вас есть». Гурдже потрогал пустое пятно на платье, покрытом всевозможными украшениями. «А нельзя ли сочинить что-нибудь? А то как-то пустовато». «Пожалуй, можно», — сказал Флёр Имсаха, одергивая платье, чтобы лучше сидело. «Но сегодня вечером с этим лучше быть поосторожнее. Наши друзья-азадианцы неизменно приходят в замешательство из-за того, что у нас нет ни флага, ни символа. И представитель культуры в Азаде, вы познакомитесь с ним сегодня, если только он не забудет прийти, решил, что хорошо бы культуре обзавестись собственным гимном, который местные оркестры будут играть в честь приезда наших. Так вот, он насвистел им первое, что пришло в голову, и последние 8 лет на приемах и церемониях исполняют эту мелодию. Мне кажется, тот оркестр один раз сыграл что-то знакомое». Автономник приподнял руки Гурджи и сделал еще кое-какие подгонки. Да, но первое, что пришло в голову этому парню, была песня «Вылежи меня». Вы знаете слова? «Вот оно что», — усмехнулся Гурджи. «Вот, значит, какая песня». «Да, тут могут возникнуть заминки». «В самую точку. Если они узнают правду, то, возможно, объявят нам войну. Типичная для контакта неразбериха». Гурджи рассмеялся. «А я-то прежде думал, что контакт — очень эффективная организация». Он покачал головой. «Хорошо, хоть что-то получается», — пробормотал автономник. «Ну, вы скрывали информацию обо всей этой империи 70 лет. Это у вас тоже получилось. Скорее везение, чем профессионализм». Флёр Имсаха выплыл из-за спины Гурджи и теперь парил перед ним, проверяя, как сидит платье. «Вы что, и вправду хотите знаки различия? Можно что-нибудь придумать, если уж вам так хочется». «Не стоит». «Хорошо. Мы назовем ваше полное имя для объявления о прибытии. Звучит весьма впечатляюще. Они никак не могут понять, что у нас нет званий. Так что, возможно, Марат будет использоваться как титул». Маленький автономник спустился вниз, чтобы закрепить оторвавшуюся золотую нить у рубчика. «В конце концов, это к лучшему. Они не знают культуру, потому что не могут объяснить ее в своих иерархических терминах. Они не воспринимают нас всерьез». «Какой сюрприз?» У меня такое чувство, что это все часть плана. Даже этот недоделанный представитель, прошу прощения, посол, тоже часть плана. Да и вы тоже, я думаю». «Думаете?» «Они же разрекламировали вас, Гурджи». Автономник поднялся к его голове и теперь слегка приглаживал волосы, а Гурджи отталкивал назойливое поле от своего лба. «Контакт сообщил империи, что вы — игрок высшего класса. Они сказали, что вы можете играть на уровне полковника / епископа / младшего министра». «Что?» — в ужасе воскликнул Гурджи. «А возьмите меня, я узнал об этом всего час назад из новостных лент». «Они вас используют. Они хотят, чтобы империя была счастлива. И намереваются добиться этого с вашей помощью. Сначала на империю нагоняют страху, сообщая, что вы сможете победить лучших ее игроков. Потом, когда, это самое вероятное, вас вышибут в первом туре, они тем самым убедят империю, что культура «пшик» ничего не стоит. Мы все делаем не так, нас легко унизить». Гурджи спокойно посмотрел на Флёр Имсаха, сощурив глаза. «Значит, вы считаете, в первом туре, да?» «Ой, я прошу прощения», — маленький автономник чуть отодвинулся от Гурджи. «Вы оскорблены? Я просто высказал предположение. Понимаете, я видел, как вы играете, то есть я хочу сказать...» Голос машины замер. Гурджи снял тяжелое платье и бросил на пол. «Я, пожалуй, приму душ», — сказал он. Машина помедлила, потом подняла платье и быстро покинула каюту. Гурджи сел на кровать и потер бороду. Вообще-то машина ничуть не оскорбила его. У него были свои секреты. Он был уверен, что может сыграть гораздо сильнее, чем предполагал контакт. Он знал, что последние 100 дней на факторе вовсе не лез вон из кожи. Да, он пытался не проигрывать и не делать очевидных ошибок, но и не раскрывал всех своих возможностей, держа их про запас для будущих игр. Он сам не понимал до конца, зачем так скрытничал, но ему почему-то казалось важным не посвящать контакт во все подробности, утаивать кое-что. Это была его небольшая победа над ними, маленькая игра, ход на малой доске, удар по первоэлементам и богам. Большой дворец в Грозначике расположился у широкой и мрачной реки, которая и дала городу имя. В тот вечер устраивался большой бал для самых важных персон, которые будут играть в Азад следующие полгода. Их привезли в наземном автомобиле по широкому, усаженному деревьями бульвару, освещенному прожекторами на высоких столбах. Гурджи сел на заднее сиденье рядом с Пекилом. Тот уже сидел в машине, когда ее подали к отелю. Водителем был азадианец-мужчина в форме. Судя по всему, машину контролировал только он. Гурджи попытался не думать о возможных авариях. Флёр Имсахо в своем камуфляже расположился на полу и тихонько жужжал, притягивая к себе тонкие волокна из пушистой напольной обивки. Дворец был не так громаден, как предполагал Гурдже, хотя и не без достоинств. Он был пышно декорирован и ярко освещен. На каждом из многочисленных шпилей и куполов красовались знамена. Длинные, богато украшенные, они величественно колебались на ветру. Неторопливые переливающиеся геральдические волны на фоне оранжево-черного неба. Во дворе под навесом, где остановилась машина, громоздились золоченые помосты, на которых горели 12 000 свечей разных размеров и цветов. По одной на каждого участника игр. На самом балу присутствовало около 1000 человек, из них половина — игроки. А прочие — главным образом советники игроков, официальные лица, священники, офицеры и чиновники, которые были вполне довольны своим нынешним положением. И заработали должностную безопасность, а значит, стали несменяемыми, как бы ни сыграли их подчиненные. И не собирались соревноваться. Остальные приглашенные были наставниками и администраторами Азад-колледжей, учебных заведений, где обучали игре. Эти тоже освобождались от участия в играх. Ночь была на вкус Гурдже слишком теплой. В застоявшемся душном жарком воздухе царили запахи города. Платье казалось ему тяжелым, на удивление неудобным, и он спрашивал себя, когда можно будет, не нарушая этикета, оставить бал. Они вошли во дворец через огромные двери, по бокам которых располагались массивные открытые ворота из полированного, украшенного драгоценными камнями, металла. Вестибюли и залы сверкали роскошными украшениями, стоящими на столах, свисающими со стен и потолков. Люди были такими же неправдоподобными, как и обстановка. Женщины, которых здесь вроде было немало, поражали драгоценностями и экстравагантными платьями. Гурдже по колоколообразной форме платьев догадался, что женщины, видимо, не только высоки, но и толсты. Проходя мимо, они издавали шуршание и распространяли сильные, тяжелые, прилипчивые ароматы духов. Многие из тех, мимо кого проходил Гурдже, мерили его взглядом или внимательно изучали, или даже останавливались и впивались глазами в него и в парящего, гудящего, искрящегося Флёр Имсахо. Через каждые несколько метров вдоль стены по сторонам дверей стояли, замерев, мужчины в цветастой форме, чуть разведя обтянутые штанинами ноги и сцепив за прямой, как кол, спиной, руки в перчатках. Взгляд их был неподвижно устремлен в высокий разрисованный потолок. «Зачем они там стоят?» — прошептал Гурдже, обращаясь к автономнику на Эоском и понизив голос так, чтобы не услышал Пикил. «Демонстрация», — ответила машина. Гурдже задумался. «Демонстрация?» «Да, демонстрация того, что император богат и достаточно важен, чтобы расставить повсюду сотни бездельников-лакеев». «Разве и без этого все не знают о богатстве и важности императора?» Автономник помолчал несколько мгновений, потом вздохнул. «Вы так до сих пор и не поняли психологию богатства и власти, Жерно Гурдже». Гурдже пошел дальше, улыбаясь той стороной своего лица, которая была не видна Флёр Имсахо. Верховники, встреченные по пути, были одеты в такие же тяжелые платья, что и Гурдже, пышные, но без нарочитости. Но больше всего Гурдже поразило то, что все это место и все в нем присутствующие, казалось, принадлежали к другой эпохе. Обстановка дворца, одежда людей вполне могли быть сделаны по меньшей мере 1000 лет назад. Изучая это общество, Гурдже просматривал записи старинных имперских обрядов и тогда решил, что неплохо разобрался в древних одеяниях и формах. Теперь ему казалось странным, что, невзирая на очевидный, хотя и ограниченный технический прогресс империи, внешняя сторона оставалась неизменной. Древние традиции, моды и архитектурные формы оставались и в культуре, но люди пользовались ими по своему выбору, скорее даже изредка. Это был один из множества стилей, и за него не держались слепо и упрямо, отказываясь от всего остального. «Подождите здесь. О вашем прибытии сообщат», — сказал автономник, ухватившись за рукав Гурдже. Тот остановился рядом с улыбающимся Лопи Килом у двери, ведущей к широкой лестнице, за которой находился главный бальный зал. Пикил вручил карточку одетому в форму верховнику на последней ступени, и усиленный голос того громко зазвучал в огромном помещении. «Достопочтенный Лопи Кил Монинайн, Бит. Уровень 2 главный. Медаль империи. Орден за заслуги с вручением орденской планки. А с ним Чарк Гаванша Джерноу Марат Гурджи, дам Хазеза. Они спустились по великолепной лестнице. Сцена внизу была на порядок более яркой и впечатляющей, чем любое из мероприятий, на каких довелось бывать Гурдже. В культуре представления такого масштаба просто не устраивались. Бальный зал был похож на огромный сверкающий бассейн, в который бросили тысячи великолепных цветков и перемешали. «Этот глашатай просто искалечил мое имя», — сказал Гурдже автономнику, бросив взгляд на Пекила. «А почему у нашего друга такой несчастный вид?» «Я думаю, потому что в его имени пропало словечко «старший». «А это так уж важно?» «Гурдже, в этом обществе важно все», — ответил автономник и, помолчав, мрачно добавил. «Вас обоих, по крайней мере, хоть объявили». «Эй, привет!» — услышали они громкий голос, спустившись на нижнюю ступеньку лестницы. Высокий человек, по виду мужчина, в яркой, свободно не спадающей одежде, протиснулся к Гурдже между двумя азадианцами. У него была бородка, коротко стриженные каштановые волосы, живые пронзительные зеленые глаза, и, глядя на него, можно было предположить, что он выходец из культуры. Он протянул руку с длинными в кольцах пальцами, ухватил пятерню Гурдже и пожал. «Шохобахаум за! Рад познакомиться!» «Мне ваше имя было известно до того, как этот недоумок наверху исковеркал его. Вы Гурдже, верно?» «А, Пекил, и вы здесь?» Он сунул бокал в руку Пекила. «Прошу, вы ведь пьете эту мерзость, да?» «Здравствуйте, автономник!» «Слушайте, Гурдже!» Он положил руку ему на плечо. «Хотите настоящей выпивки?» «Джерноу Марат Гурджи, позвольте представить вам...» Начал было Пекил со смущенным видом, но Шохобахаум за уже вел Гурдже прочь, проталкиваясь сквозь толпу гостей у подножия лестницы. «Как, кстати, дела, Пекил?» — прокричал он через плечо ошеломленному верховнику. «Все в порядке, да?» «Отлично. Ну, поговорим позднее. Хочу угостить выпивкой такого же, как я, изгнанника». Побледневший Пекил неуверенно помахал ему в ответ. Флёр Имсахо, поколебавшись, остался с азадианцем. Шохобахаум за повернулся к Гурдже, снял руку с его плеча и, немного понизив голос, произнес: «От этого Пекила мухи дохнут. Надеюсь, вы не возражаете, что я вас увел?» «Пожалуй, я справлюсь с угрызениями совести». Гурдже оглянул собрата по культуре с ног до головы. «Насколько я понимаю, вы посол?» «Именно», — зарыгнул. «Сюда», — кивнул он, ведя Гурдже сквозь толпу. «Я тут среди всякой выпивки нашел бутылки с грифом и хочу приложиться к одной-двум, прежде чем до них доберутся император и его дружки». Они прошли мимо низкой сцены, на которой расположился грохочущий оркестр. «Сумасшедшее место, правда?» — прокричал за, обращаясь к Гурдже. Они направились в заднюю часть зала. Гурдже недоумевал, что именно хочет сказать за. «Ну, вот мы и пришли». За остановился перед длинным рядом столов. За ними стояли азадианцы-мужчины в ливреях, подавая гостям еду и напитки. Сверху, на громадной изогнутой стене, висел гобелен, украшенный алмазами и золотой нитью. Он изображал древнее космическое сражение. За присвистнул и, нагнувшись над столом, шепнул что-то подошедшему к нему высокому суровому азадианцу. Гурдже увидел, как посол сунул лакею клочок бумаги. Потом за ухватил Гурдже за запястье и повел его от столов к большому закругленному дивану, стоящему у основания мраморной колонны. Колонна с желобками была отделана золотом и серебром. «Сейчас вы попробуете, что это такое», — сказал за, наклонившись к Гурдже и подмигнув ему. Кожа у него была чуть светлее, чем у Гурдже, но гораздо темнее, чем у среднего азадианца. Судить о возрасте людей культуры было бесконечно трудно, но Гурдже решил, что за на десяток лет моложе его. «Вы пьете?» — спросил за, словно неожиданно встревожившись. «Я пропускаю алкоголь мимо желудка». За выразительно покачал головой. «Не делайте этого с грифом». Он похлопал Гурдже по руке. Это будет настоящей трагедией. Такое следует признать предательством с отягчающими обстоятельствами. Лучше вместо этого секретировать состояние кристальной фуги. Великолепная комбинация, у вас от нее нейроны разбегутся. Гриф — это черт знает что. Его, понимаете ли, поставляют с Эхранедала. Поставляется на игры, готовится только во время сезона кислорода. Мы получаем гриф, которому не меньше 2 больших лет. Стоит целое состояние. Это такая отмычка для дамских ножек, получше косметического лазера. Ну да ладно. Засел, сцепил ладони и серьезно поглядел на Гурдже. Так что вы думаете об империи? Она замечательная, правда? То есть я хочу сказать, порочная, но сексуальная. Зав вскочил со своего места, к ним приближался слуга-мужчина с подносом, на котором стояли 2 небольших закрытых кувшина. Наконец. Он взял поднос с кувшинами в обмен на еще один клочок бумаги. Открыв оба кувшина, Зав протянул один Гурдже, а свой поднес к губам, зажмурился и глубоко вдохнул. Потом пробормотал в полголоса что-то вроде заклинания и, наконец, выпил содержимое, не размыкая век. Когда он открыл глаза, Гурдже сидел, опершись локтем о колено и положив на руку подбородок, и вопросительно смотрел на него. «Вы уже таким и были, когда вас пригласили на эту работу?» — спросил он. «Или это влияние империи?» Зараз смеялся низким смехом, уставя глаза в расписной потолок. Роспись изображала сражение древних кораблей 1000-летней давности. «И то, и другое», — сказал За, продолжая посмеиваться. Он кивнул на кувшин Гурдже. На его лице появилось веселое, но, как показалось Гурдже, более осмысленное выражение. Гурдже подумал, что ему на несколько десятков лет больше, чем казалось поначалу. «Вы будете пить? Чтобы угостить вас, я потратил столько, сколько неквалифицированный рабочий зарабатывает за год». Гурдже заглянул в живые зеленые глаза, потом поднес кувшин к губам. «За неквалифицированных рабочих, мистер За», — сказал он и выпил. За снова громогласно рассмеялся, закинув голову. «Я думаю, мы с вами сойдемся, игрок Гурдже». Гриф оказался сладковатым, ароматизированным, изысканным, с запахом дымка. За осушил свой кувшин, поднеся тонкий носик к открытому рту, чтобы насладиться вкусом последних капель. Затем посмотрел на Гурдже и чмокнул губами. «Проходит, как жидкий шелк». Он поставил кувшин на пол. «Значит, вы собираетесь участвовать в игре, Жерно Гурдже». «Я здесь именно для этого», — Гурдже отхлебнул еще пьянящей жидкости. «Позвольте мне дать вам совет», — За прикоснулся к его руке. «Не заключайте пари ни на что. И наблюдайте за женщинами, или за мужчинами, или за теми и другими, и вообще за всем, с чем соприкасаетесь. Будьте осторожны, иначе попадете в очень неприятные переделки. Даже если вы не желаете секса, вы можете скоро обнаружить, что некоторые из них, особенно женщины, страшно хотят выяснить, что у вас между ног. И они к таким делам относятся на удивление серьезно. Если вас интересуют телесные игры, сообщите мне, у меня есть контакты, я смогу все устроить, чудненько и без всякого шума. Полная тайна и крайняя осторожность гарантируются, спросите кого угодно». Зараз смеялся, потом снова коснулся руки Гурдже и посмотрел на него без тени улыбки. «Я серьезно, могу для вас это устроить». «Буду иметь в виду», — Гурдже отхлебнул еще. «Спасибо за предупреждение». «Не стоит благодарности. Я был рад. Я здесь уже 8-9 лет. Моя предшественница продержалась всего 20 дней. Ее выставили за то, что она попыталась приударить за женой министра». Запокачал головой и фыркнул. «То есть я хочу сказать, стильный поступок. Но черт побери, министр, свихнувшаяся сучка. Ей повезло, что ее только выкинули. Будь она одной из них, ей набили бы все дыры кислотным лишайником, а уж потом бросили в тюрьму. У меня в паху зудит, стоит об этом подумать». Гурдже не успел ответить, а За продолжить, так как с вершины роскошной лестницы раздался жуткий, невыносимый звук, словно одновременно разбились 1000 бутылок. Он пронесся по всему бальному залу. «Черт, император!» За встал и кивнул на кувшин Гурдже. «Допивайте, дружище!» Гурджи медленно поднялся и втиснул кувшин в руку За. «Допейте сами, кажется, вам этот напиток нравится больше». Тот закупорил кувшин и сунул себе под платье. На вершине лестницы бурлила жизнь. Люди в зале тоже заволновались и образовали что-то вроде человеческого коридора, от нижних ступенек до большого сверкающего сиденья на невысоком возвышении, укрытым золотой материей. «Лучше вернитесь на свое место», — сказал За. Он снова попытался ухватить Гурджи за запястье, но тот неожиданно поднял руку, разгладить бородку, и За промахнулся. Гурджи приглашающе кивнул. «После вас». За моргнул и зашагал вперед. Они оказались позади группы людей, стоящих перед троном. «Вот ваш дружок, Пекел», — сообщил За верховнику, у которого был взволнованный вид. Гурджи встал рядом с Пекелом, слыша, как Флёр Имсаха гудит у него за спиной, на уровне поясницы. «Мистер Гурджи, мы уже начали за вас волноваться», — прошептал Пекел, нервно поглядывая на лестницу. «Правда? Приятно знать, что о тебе волнуются». Вид у Пекела был недовольный. Может, его опять неправильно титуловали? «У меня хорошие новости, Гурджи», — прошептал он и посмотрел на Гурджи, который пытался изображать любопытство. «Мне удалось получить для вас персональное представление их императорскому высочеству, императору-регенту Никазару». «Это такая честь», — улыбнулся Гурджи. «Верно, верно. Удивительная и исключительная честь», — выдохнул Пекил. «Только не изговняйте ее», — пробормотал сзади Флёром Саха. Гурджи повернулся к машине. Оглушительный шум раздался снова, пронесся по лестнице, быстро заполнив ее во всю ширину, и большая цветастая толпа людей перед Гурджи откатилась вниз по лестнице. Гурджи решил, что тот, кто впереди, с длинным посохом, и есть император. Или император-регент, как его назвал Пекил. Но на последней ступени этот верховник отошел в сторону и прокричал: «Их императорское высочество колледжа Канцев, принц космоса, защитник веры, герцог Гразначика, мастер огней Эхранедала, император-регент Никазар I». Император, одетый в черное, был средних размеров верховником с серьезным лицом, в простом, без украшений платье. Он был окружен азадианцами всех полов в сказочно богатых одеяниях. Впрочем, среди них были и охранники в довольно скромной форме. Мужчины и верховники с длинными мечами или небольшими пистолетами. Перед императором шли крупные животные, четырех- и шестиногие, разномастные, в ошейниках и намордниках, на поводках, украшенных изумрудами и рубинами. Другой конец поводков держали толстые, почти обнаженные азадианцы мужского пола, чья намасленная кожа отливала, как матированное золото на люстрах бального зала. Император остановился, чтобы поговорить с одним из гостей. Те вставали на колени при его приближении, в дальнем конце коридора из людей. Потом он вместе со свитой перешел на ту сторону, где стоял Гурджи. Бальный зал погрузился в почти полную тишину. Гурджи слышал хриплое дыхание ручных хищников. Пекил потел, на впадинке его щеки пульсировала жилка. Никазар подошел ближе. Гурджи показалось, что у императора был не столь внушительно строгий и решительный вид, как у большинства азадианцев. Шел он, чуть сгорбившись, и даже когда остановился поговорить с кем-то всего в нескольких метрах от Гурджи, тот услышал только то, что говорил гость. Никазар выглядел моложе, чем ожидал Гурджи. Хотя Пекил и сообщил ему о личном представлении, Гурджи был немного удивлен, когда одетый в черное верховник остановился перед ним. «На колени», — прошипел Флёром Сахо. Гурджи встал на одно колено. Тишина, казалось, сгустилась еще сильнее. «Черт побери!» — пробормотала гудящая машина. Пекил застонал. Император посмотрел на Гурджи, потом улыбнулся одними губами. «Господин одно колено, видимо, иностранец. Желаем вам хорошей игры». Гурджи понял свою ошибку и встал на второе колено. Но император чуть махнул рукой с множеством колец и сказал: «Нет, нет, мы восхищаемся оригинальностью. Вы будете и дальше приветствовать нас на одном колене». «Спасибо, ваше высочество», — сказал Гурджи, чуть поклонившись. Император кивнул и пошел дальше. Пекил вздохнул, его слегка трясло. Император дошел до трона на возвышении, и тут загремела музыка. Гости внезапно начали говорить, разделенные ряды сомкнулись, все одновременно принялись болтать и жестикулировать. Вид у Пекила был такой, будто он вот-вот упадет в обморок. Казалось, азадианец онемел. Флёр Имсаха подплыл вплотную к Гурдже. «Прошу вас», — сказал он, — «никогда больше не делайте ничего подобного». Гурдже проигнорировал машину. «По крайней мере, вы не лишились дара речи, а?» — внезапно сказал Пикил, беря трясущейся рукой бокал с подноса. «По крайней мере, он не лишился дара речи, а, машина?» Говорил он с такой быстротой, что Гурдже едва улавливал смысл. Пикил осушил бокал. «Многие просто коченеют. Наверное, и со мной бы такое случилось. Со многими случается. Подумаешь, одно колено, да? Подумаешь, какая ерунда, верно?» Пикил оглянулся в поисках слуги с подносом и посмотрел в сторону трона, на котором сидел император, разговаривавший с кем-то из своей свиты. «Ах, какое великодушное благородство!» — сказал Пикил. «Почему он император, регент?» — спросил Гурджи у потеющего верховника. «Их императорское высочество принял королевскую цепь после прискорбной кончины императора Молсе 2 года назад. В качестве игрока, занявшего второе место на последних играх, их милость Никазар были возведены на трон. Но я уверен, они там и останутся». Гурджи, который читал о смерти Молсе, но не понял, что Никазар не считается полноправным императором, кивнул. Глядя на людей в экстравагантных одеяниях и животных, окружающих тронное возвышение, он задавался вопросом, какие еще почести полагались бы Никазару, если бы тот занял на играх первое место? «Я бы предложил вам станцевать, но тут неодобрительно относятся к мужчинам, танцующим в паре», — сказал Шохаба Хаумза, подойдя к колонне, у которой стоял Гурджи. За взял с маленького столика блюдо со сластями в обертках и протянул Гурджи, который отрицательно покачал головой. За отправил себе в рот пару печенец, а Гурджи принялся наблюдать за волнами плоти и цветастой материи, расходившимися по полу бального зала в сложном, изысканном танце. Рядом с ним парил Флёр Имсахо. К его корпусу, заряженному статикой, прилипли клочки бумаги. «Не беспокойтесь», — обратился Гурджи к За. «Меня бы это ничуть не оскорбило». «Хорошо. Вам тут нравится?» — За прислонился к колонне. «Мне показалось, вы чувствуете себя не в своей тарелке, стоя тут один. А где Пикил?» «Беседует с какими-то официальными лицами, пытается организовать частную аудиенцию». «Ну, ему повезет», — фыркнул За. «А что вы скажете о нашем замечательном императоре?» «Он выглядит очень величественным», — сказал Гурджи, делая недовольный жест и показывая на свое облачение, а потом на ухо. За посмотрел на него веселым взглядом, потом в его глазах появилось удивление, потом он рассмеялся. «А, вы имеете в виду микрофон?» За покачал головой, развернул еще пару печенец и положил их себе в рот. «Об этом можете не беспокоиться. Говорите, что хотите. Никто вас за это не убьет. Они не против». «Дипломатический протокол. Мы делаем вид, что эти платья без жучков. А они, что ничего не слышали. Это такая маленькая игра». «Ну, если вы так считаете...» Гурдже поглядел на тронное возвышение. «Да, пока там ничего особенного не увидишь, кроме молодого Никазара», — сказал За, проследив за взглядом Гурдже. «Полные свои регалии он получит после игры, а сейчас формально пребывает в трауре по Молсе. Их траурный цвет черный, кажется, это связано с космическим пространством». Некоторое время За смотрел на императора. «Странное государственное устройство, правда? Вся эта власть принадлежит одному человеку». «Похоже, это потенциально ненадежный способ руководить обществом», — согласился Гурдже. «Хм, ну да, все относительно, правда? А знаете, тот старикан, с которым говорит император, возможно, имеет гораздо больше власти, чем сам Никазар». «Правда?» — Гурдже посмотрел на За. «Да, это Хамин, ректор колледжа Канцеф, наставник Никазара». «И вы хотите сказать, он отдает распоряжение императору?» «Официально нет, но...» За рыгнул. «Никазар воспитывался в колледже, провел там 60 лет ребенком и верховником, набирался знаний об игре у Хамина. Хамин холил и лелеял его, научил всему, что знает об игре и обо всем остальном. И вот, когда старик Молси получает билет в одну сторону и отправляется в царство вечного сна, нельзя сказать, что раньше времени, и на трон садится Никазар, то к кому он обратится за советом в первую очередь?» «Понимаю», — кивнул Гурдже. Он начинал сожалеть, что не уделил должного внимания политической системе Азада, потратив почти все время на изучение игры. Я думал, что в колледжах просто учат людей играть. Теоретически там ничем больше не занимаются, но на деле колледжи — это суррогатные благородные семейства. Империя там берет верх над традициями крови. Чтобы из всего населения заполучить самых умных, жестоких и коварных верховников, которые заправляют всем, они используют игру, они вливают путем браков новую кровь в деградирующую аристократию, чтобы встряхнуть ее гены. Вообще-то говоря, довольно стройная система. Игра позволяет решить многое. Я уверен, у нее есть будущее. Контакт, кажется, полагает, что тут все скоро развалится. Но я сильно сомневаюсь. Эта система еще нас переживет. Они производят сильное впечатление, как вы думаете? Ну, признавайтесь, на вас все это произвело впечатление? Невыразимое. Но прежде чем вынести окончательное суждение, я бы хотел еще понаблюдать. И в конце концов, на вас это произведет впечатление. Вы оцените эту варварскую красоту. Нет-нет, я серьезно. Оцените. В конце концов, вам тут захочется остаться. И не обращайте внимания на этого безумного автономника, которого вам дали в няньки. Эти машины все одинаковы, хотят, чтобы все было как в культуре. Мир, любовь и всякая такая дребедень. У них не хватает чувственности, зарыгнул. Чтобы оценить, он рыгнул еще раз, империю. Поверьте мне, к черту машину. Гурджи обдумывал ответ, когда к нему из-за подошла группа верховников и женщин, встав вокруг них улыбающимся, сверкающим кружком. Из круга вышел какой-то верховник и, поклонившись, на взгляд Гурджия преувеличенно низко, сказал за. «Не позабавит ли досточтимый посол наших жен своими глазами?» «С удовольствием», — сказал за и протянул поднос со сластями Гурдже. Женщины хихикали, верховники глуповато ухмылялись друг другу, а за подошел вплотную к женщинам и принялся двигать вверх-вниз мигательными перепонками. «Вот так!» Посол рассмеялся и, пританцовывая, отошел назад. Один из верховников поблагодарил его, после чего группка со смехом и болтовней отошла прочь. «Они как большие дети», — сказал за, похлопал Гурдже по плечу и с пустыми глазами пошел прочь. К Гурдже подплыл Флёр Имсахо, производя шум, похожий на шуршание бумаги. «Я слышал, этот идиот советовал послать к черту машины», — сказал он. «Что?» — переспросил Гурдже. «Этот, впрочем, ладно. Вы не чувствуете себя брошенным из-за того, что не можете танцевать?» «Нет, я не люблю танцевать. И все же, если бы кто-нибудь из присутствующих прикоснулся к вам, для него это было бы социальным унижением». «А вы умеете выбирать слова, машина?» Гурджи поднес блюдо со сластями к автономнику, отпустил его и пошел прочь. Флёр Имсахо вскрикнул, но успел подхватить падающее блюдо, прежде чем печенье в обертках разлетелось по полу. Гурджи бесцельно бродил по залу, слегка раздраженный и совсем не слегка раздосадованный. Его не отпускала мысль, что окружавшие его люди в известном смысле неудачники, словно они все были непрошедшими испытаний деталями какой-то сложной системы, и с их включением та была бы безнадежно испорчена. Глупыми и невоспитанными представлялись ему не только люди вокруг него, ему казалось, что и он сам недалеко от них ушел. Каждый, с кем он сталкивался, словно появился здесь, чтобы выставить себя дураком. Контакт отправил его сюда на дряхлом корабле, который и кораблем-то назвать трудно, приставил к нему тщеславного, безнадежно грубого молодого автономника, забыл сообщить то, что так важно для игры и что они должны были знать. Система колледжей, которую пропустил Фактор, была хорошим примером. К тому же, по крайней мере, частично контакт вручил Гурджа заботам запойного горлопана и идиота, который, как дитя, увлекся всякими империалистическими штучками и изобретательно бесчеловечной социальной системой. По пути сюда будущее приключение казалось ему романтическим, величайшим и отважным деянием, к тому же благородным. Это эпическое ощущение теперь покинуло Гурджа. Он чувствовал одно, что он, как Шохабахаум За или Флёр Имсахо, еще один неудачник, а вся эта насквозь убогая империя лежит перед ним как груда мусора. Конечно, где-то там, в гиперпространстве, разумы в полиматерии громадного корабля давятся от смеха, думая о нем. Гурджи оглядел бальный зал. Звучала пронзительная музыка, верховники и роскошно одетые женщины двигались парами по блестящему инкрустированному полу в фигурах танца. Гордость и смирение на их лицах тоже вызывали у него отвращение. Мимо, осторожно, словно машины, двигались мужчины-слуги, следившие, чтобы каждый бокал, каждое блюдо были полны. Гурджи считал, что не важно, как называется эта социальная система. Важно, что она выглядит предельно жестко организованной. «А, Гурджи!» — услышал он голос Пекила, появившегося в пространстве между большим растением в горшке и мраморной колонной. Под руку он держал молодую женщину. «Вот вы где! Гурджи, прошу познакомиться с Тринеф Датлисдоттер!» Верховник улыбнулся, переводя взгляд с девушки на Гурджи, подтолкнул ее вперед. Она слегка поклонилась. «Тринеф тоже игрок», — сообщил Пекил. «Любопытно, правда?» «Благодарю вас за честь, юная леди», — сказал Гурджи девушке, тоже чуть наклонив голову. Та неподвижно стояла перед ним, устремив взгляд в пол. Платье ее было не таким разукрашенным, как большинство из виденных Гурджи на балу, и женщина в этом облачении выглядела не столь эффектно. «Ну что ж, я оставлю вас, двух белых ворон, наедине. Поговорите друг с другом, хорошо?» Пекил сделал шаг назад и сцепил пальцы. «Отец мисс Датлисдоттер вон там, у эстрады, где оркестр Гурджи. Если вы не прочь отвезти туда молодую даму, когда наговоритесь?» Гурджи посмотрел вслед Пекилу, потом улыбнулся макушке молодой женщины и откашлялся. Девушка хранила молчание. Гурджи сказал: «Я думаю, что в азат играют только промежуточные, верховники». Девушка чуть подняла голову и уставилась ему в грудь. «Нет, сэр. Есть и весьма способные игроки-женщины, но, конечно, низкого класса». У нее был тихий, усталый голос. Девушка не подняла глаз на Гурджи, и ему приходилось обращаться к ее макушке. Под черными, туго связанными волосами была видна белая кожа. «Вот оно что», — сказал он. «А я думал, что это запрещено. Я рад, что это не так». «А мужчины тоже играют?» «Да, сэр. Играть разрешено всем. Это записано в Конституции. Никаких ограничений. Просто этим двум...» Девушка замолчала, подняла голову и вдруг испуганно посмотрела на него. «Второстепенным полам выучиться еще труднее, потому что все знаменитые колледжи принимают только верховников». Она снова опустила взгляд. «Конечно, это для того, чтобы не отвлекать тех, кто учится». Гурджи не знал, что сказать. «Понятно». Вот все, что он мог придумать в ответ. Потом добавил: «И вы надеетесь хорошо выступить на этих играх?» «Если мне удастся, если я дойду до второй игры в главной серии, то надеюсь, что смогу поступить на гражданскую службу и путешествовать». «Я надеюсь, вам это удастся». «Спасибо. К сожалению, это маловероятно. Первая игра, как вам известно, играется в группах по 10 участников. И если ты единственная женщина среди 9 верховников, то к тебе относятся как к досадному недоразумению. Обычно женщину первой выставляют из игры, чтобы очистить поле». «Меня предупредили, что подобное может случиться и со мной», — сказал Гурджи, улыбаясь голове девушки. Ему хотелось, чтобы она снова подняла на него глаза. «Нет, нет». Она и в самом деле подняла на него взгляд, и Гурджи неожиданно смутился. Столько искренности было на ее плоском лице. «С вами они ничего такого не сделают. Это было бы невежливо. Они не знают, какой вы игрок, сильный или слабый. Они...» Девушка снова опустила глаза. «Они знают, кто я. А потому удалить меня, чтобы они могли играть дальше. В этом нет никакого неуважения». Гурджи оглядел огромный, шумный, переполненный бальный зал, где люди разговаривали и танцевали, где громко играла музыка. «И вы ничего не можете сделать?» — спросил он. «Разве нельзя устроить так, чтобы в первом туре 10 женщин играли друг с другом?» Девушка по-прежнему не поднимала глаз, но что-то в изгибе ее щек подсказало Гурджи, что она, вероятно, улыбается. «Можно, сэр. Но, насколько я помню, ни в одной из серий большой игры не было случая, когда в одной группе играли бы два представителя второстепенных полов. За все эти годы жребий никогда не выпадал таким образом». «Вот как? А в одиночных играх, когда играют один на один?» Они не считаются, если ты не прошел через предыдущие туры. Когда я все же играю в одиночные игры, мне говорят, что я везучая. Наверное, так и есть. Даже наверняка, потому что мой отец выбрал мне прекрасного хозяина и мужа. И если мне не повезет в игре, то все равно я удачно выйду замуж. А чего еще может желать женщина? Гурджи не знал, что ответить. Его шею сзади словно кто-то щекотал. Странное чувство. Он кашлянул 2-3 раза и, наконец, выдавил из себя. «Я надеюсь, вы выиграете. Очень надеюсь». Молодая женщина метнула на него взгляд и тут же снова вперилась в пол, покачав головой. Немного погодя, Гурдже предложил проводить ее к отцу, и девушка согласилась. Она сказала ему кое-что еще. Гурдже с девушкой шли по огромному залу, пробираясь сквозь толпы людей туда, где ждал ее отец. В одном месте пришлось пройти между огромной резной колонной и батальной росписью на стене, так что они оказались скрыты от всех. В этот миг девушка коснулась запястья Гурдже, а пальцем другой руки надавила на определенную точку на его плече под платьем. Не отпуская рук, надавливая одним пальцем и слегка поглаживая запястье, она прошептала: «Вы выиграете. Вы выиграете». Наконец они подошли к ее семейству, и, повторив еще раз, как он поражен гостеприимством, Гурдже оставил дочь с отцом. Та больше ни разу не посмотрела на него, а он не успел ответить на ее неожиданные слова. «С вами все в порядке, Жерно Гурдже?» — спросил Флёр Имсаха, найдя Гурдже, который стоял у стены и вроде бы смотрел в никуда, точно был одним из ливрейных лакеев. Гурдже посмотрел на машину, приложил палец к тому месту на плече, куда надавила девушка. «Где на платье находится микрофон? Здесь?» «Да, именно здесь». «Это вам Шахабахаумза сказал?» «Так я и думал», — сказал Гурдже, отрываясь от стены. «Если я уйду сейчас, то не нарушу этикета?» «Сейчас?» Автономник, громко гудя, чуть подался назад. «Пожалуй, нет. Вы уверены, что с вами все в порядке?» «Никогда не чувствовал себя лучше. Идемте». Гурдже направился к выходу. «Вы, по-моему, взволнованы. Вы правда в порядке? Вам хорошо? Чем поил вас За? Вы нервничаете из-за предстоящей игры? За сказал вам что-то? Это из-за того, что к вам никто не прикасается?» Гурдже протискивался сквозь толпу, не обращая внимания на гудящего, потрескивающего автономника у своего плеча. Выйдя из зала, Гурдже понял, что не запомнил имени девушки, только то, что она чья-то дочь.